Я хотел вначале начать с того, что я вот думаю, что на какое-то время нам надо, по крайней мере, приостановить семинары, поэтому семинар пока вот в этом первой части у нас, я думаю, будет последний. Надо в монастырь поехать на какое-то время. Соответственно, мы немножко прервемся. Следующий четверг не будет. А когда будет, мы посмотрим. То есть надо немножко перестроиться. Как-то август, такое время сезона, межсезонье. И думаю, возобновим либо в каком-то более тематически, более расширенном, может быть, по второму разу, как предлагалось. В таком случае, временно мы уходим в отпуск, семинар. Это такой уже и так коронавирус, это такой отпуск, но еще вот так, отпуск в отпуске, внутри отпуска. Поэтому я думаю, что надо вот воспользоваться тем, на мой взгляд, было бы разумно, чтобы посмотреть старые семинары, которые вы не видели, там какие-то лекции, работать. Как бы есть много направлений, в которых можно без семинаров как-то существовать. А потом с новыми силами вернемся к этому формату. Это первое. Второе, ну, наверное, вы знаете, что закрыли на YouTube мой канал. И интересно, что закрыли YouTube без всяких на то обоснований. И закрыл одновременно и Пайдеуму на YouTube. То есть на самом деле... Представляете, как опасна мысль. Вот что я хочу сказать. Ну уж пойдем вот это, на самом деле, что мы обсуждаем. А оказывается, что-то не то. Соответственно, что, мне кажется, это высшая форма признания, когда такие вот структуры, как YouTube, закрывают, принимают решение о ликвидации канала и ликвидации канала пойдем. YouTube. Например, там почтовики на Амазоне, они говорят, эти книги будем рассылать, эти не будем. На YouTube говорят, эти видео там нам нравятся, эти не нравятся. Это правильная лекция, это неправильная лекция. То есть техника – это бунт техники. То есть на самом деле то, что должно служить просто каким-то инструментом, там, как представьте себе, что, например, если бы вот, там, мы печатаем на машинке, вернее, в компьютере, вводим слово «либерализм». Там нам раз говорится, нет, неправильно, там кто-то отвечает из компьютера. Мы говорим, подожди, это же компьютер, ты должен просто, ну, как бы напечатал, и все. А компьютер отвечает, сам ты компьютер, это ты компьютер, отвечает компьютер. Поэтому, а я либерализм, говорит компьютер. Понял? Там, то есть вот мы находимся на такой грани, когда то, что должно было бы быть, то, что должно было бы быть именно таким объектом, просто нашим инструментом, оно становится субъектом. Вот. Я рад приветствовать нашего друга с Авроры. Замечательно, прекрасно. Дмитрия Владимировича Раде, с которым мы сегодня делали программу. Поэтому, на самом деле, да, и это вот второй момент, что и последний момент, что я хотел, прежде чем я сделал и начну доклад. И да, если есть кто-то, кто подключается сейчас только, пожалуйста, мы обсуждаем сегодня иранский логос. Это я просто такое предварение делаю. Поэтому если есть по иранскому логосу, по гностицизму, метафизическому дуализму есть какие-то соображения, пишите. И те, кто не записался раньше на доклад, то пишите сейчас. Соответственно, если интересно. Так, и последнее. В субботу у нас будет конференция. Уже записалось там больше 200 людей, которая называется «Первый международный конгресс по четвертой политической теории». Конференция на английском в 8 будет по Москве, в 8 в Zoom. Если хотите, либо записывайтесь, либо Сергею Киселеву, нашему руководителю и модератору, напишите прямо сейчас, кто хочет в этом участвовать там, дополнительно, потому что, возможно, этот конгресс и мое видео к нему под такой серф браво и вызвало эти все репрессии. Соответственно, да, но это будет надолго. Да, пожалуйста, вот, да, кто хочет, вот запишитесь еще, смотрите. Сергей, может быть, вы пошлете в чат все вот эти формы, где регистрируются какие-то еще соображения. и так далее. Все, это объявление. А теперь давайте перейдем к теме. Сегодня докладов немного, поэтому у нас чуть больше времени. Я надеюсь, мы сможем что-то обсудить еще, если получится. Отца Макария пока нет, но как он появится, он тоже будет участвовать. Так, я сделал лекцию, посвященную... Да, начинаем наш семинар, последний в этом сезоне, посвященный иранскому логосу. Иранский логос – это, первое, это вещь, которая принципиально недооценена. То есть на самом деле, когда мы начинаем выстраивать модели, например, для объяснения средиземноморской цивилизации, для соотношения греческого, римского фактора, семитского фактора в нашей традиции, мы, как правило, в общем, оперируем довольно известными и понятными нам массивами. А вот когда речь доходит до влияния иранской цивилизации на средиземноморскую культуру, то, в принципе, мы говорим, ну, так же, как и Индия или там Китай, что-то такое восточное, что в целом является принципиальным для средиземноморской цивилизации. В моих разработках на Амахе я пришел к выводу, что здесь кроется какая-то очень большая аберрация, историческая аберрация, культурная аберрация. Почему? Потому что империя Ахаменидов, которая была вторым царством после Вавилонского царства, и предшественница империи Александра Великого, которая создала огромный эллинистический пояс в мире, став предшественницей Великой Римской империи, вот между этими четырьмя конструкциями, между четырьмя всемирными царствами существует некая фундаментальная непрерывность. И при том, что царство меняет одно другое, каждый из них является царством. Именно царством вам, как империи, как священной империи, то есть метапорядком, если угодно. Не просто порядком, а метапорядком. Универсальным царством, вселенским, всемирным царством. Вот. И вот это всемирное царство, их всего было четыре. На этом основана интерпретация пророка Даниила, его сна, интерпретация пророком Даниила сна Навуходоносора, о гиганте на глиняных ногах, у которого золотая голова, серебряные плечи, медные бедра и железные ноги. И к ногам примешана глина. Вот этот образ гиганта является неким символом, неким мэппингом представления об универсальном царстве, что является такой классикой средиземноморской культуры и что разделялось вот самими этими царствами. Первое царство было Вавилонским. Непонятно, включать ли нее Ассирию или нет, это сложный вопрос. То ли это было Вавилонское царство, которое возникло, когда медяне вместе с вавилонянами захватили Ассирию, то ли Ассирийское царство, то ли вообще вся Месопотамия, включая там Аккадское и Шумерское происхождение. Вот здесь вот вопросы различны, потому что здесь такая мифологическая география и история, она с... странным образом накладывается на такую историю более-менее понятную, хотя там очень много сложностей. Но в любом случае, вот это первое царство, месопотамское, исторически это царство Навуходоносора и вавилонян. Возможно, к нему следует добавить ассирийское царство, и вот в бесконечность представления о вплоть до Утнапиштум, первого человека, первого императора, который был императором, таким еще всемирным правителем шумеров. Но это вот первое царство в любом случае. Второе царство, а вот второе царство, это уже Иран, это Ахамениды. И вот это второе царство вступило не только на территорию первого царства, но объединило под своим началом огромные области, все Восточное Средиземноморье. Напомню, что, например, вот в Иранской империи жил Гераклит. Гераклит был подданный Иранской империи, то есть Эфес, Анатолия, очень много греческих колоний, там вся Фригийские царства. Все это было под Ахаменидами. Ахамениды захватили все это. Это если и Египет был под Ахаменидами. И когда мы говорим, например, об эллинистическом Египте, нам кажется, что есть эллины и Египет. Мы забываем, что между эллинами и Египтами, между Египтом и эллинами были еще иранцы. А иранцы – это были не просто такие какие-то архаические завоеватели, а это были носители колоссальной культуры. И, соответственно, вот согласно моему исследованию, в синтезе эллинизма, То есть в третьем царстве Александра Македонского, который пришел на место второго царства Ахеменидов, вот эта иранская культура была второй по значимости, или даже первой. То есть эллинизм – это не просто эллинизм плюс восточное, собирательное, египетско-семитское, а эллинизм, в моем понимании, это эллинское плюс иранское. Или даже еще так, это баланс эллинизма, то есть такого экстраполированного эллинского и экстраполированного же иранского, то есть иронизма. Это вот термин я не встречал в этом смысле, но я вообще считаю, что средиземноморская культура, начиная с Ахеменидов, строится по этим двум принципам. По сочетанию эллинов и эллинизма с иранцами и иронизмом. То есть иранцы, иронизм, это и эллины, и эллинизм – это две половины той средиземноморской модели, которая стала главным культурным наследием универсальных царств. Это с одной стороны. То есть на самом деле Иран распространял свое влияние при Ахеменидах на все Восточное Средиземноморье, а через него и дальше, и на Северную Африку. И вспомним, что вплоть до римских времен были митраизм в Римской империи, манихеев под ясным иранским влиянием мы встречаем и в христианские времена. То есть влияние Ирана было огромным на средиземноморскую культуру. И потому что Иран был еще не только религиозным, но и политическим властителем Второго царства. И Третье царство, царство Александра Великого, греческое царство, которое лежит в основе эллинистических позднейших государств, есть тоже в значительной степени надстройка над этой иранской моделью, ахеменидским Ираном. Дальше, если мы посмотрим на восток, мы увидим влияние иранцев через Центральную Азию, остатки этого являются таджики, через Афганистан, вплоть до Северной Индии и даже Монголии и Тибета, потому что иранская традиция, как в виде черной веры, так называемой бонпо, распространилось влияние и на Тибет. Соответственно, даже на индийскую культуру, там, где есть некоторые элементы циклов, элементы, связанные с эсхатологией, это тоже иранское влияние. То есть от монголов до итальянцев приблизительно вот такой был размах в разные эпохи этого иронизма. Иногда политически объединенного, иногда разрозненного. Но на самом деле, если мы до сих пор говорим, что вот были бактрийские царства греческие, где-то в Центральной Азии они и были, и в Северной Индии, то на самом деле, а сколько было иранских политий на территории Евразии? То есть вот если даже вспомнить манихейцев уйгур, то есть от Монголии до Италии, сколько было иронизма, это был огромный такой вот мир иранский. И это был не просто политический мир или какие-то культурные элементы, там орнамент, например. Нет, иранцы были носителями совершенно уникальной религии. Религии, которых нет ничего подобного. Существует на самом деле, мы говорим так, есть монотеизм и политеизм. Это тоже, потому что мы вычеркиваем из этого рассмотрения всяких иранцев. У нас есть язычество, и мы говорим, язычество какое? Греческое, латинское, грузинское, славянское, германское, кельтское, индийское, какое угодно. И потом еврейский монотеизм. В принципе, правильно. Но между одним и другим была религия, которую, в принципе, не имеет ничего общего ни с первым, ни с другим. И имеет совершенно самостоятельную структуру. Это иранская религия, зороастризм или дуализм. Это совершенно не политеизм, это гораздо ближе к монотеизму, вот что интересно, но это не монотеизм. Тут есть один очень тонкий момент, когда, знаете, наверное, такой термин, который называется двайтавидантизм в Индии. Обычно считается, что двайтавидантизм, в отличие от адвайтавидантизма Шанкары, это некоторое дуальное утверждение, что, мол, адвайта-ведантизм, адвайта-веданта – это такое учение о недвойственности, что правильно. А когда мы говорим двайта-веданта, матхин, например, мы имеем в виду, что вот есть недвойственность, а есть двойственность. Но очень интересно, когда мы начинаем копать глубже, что такое двайта-ведантизм, казалось бы, это должно быть что-то дуалистическое. Мы приходим к выводу, что дуализм, о котором идет речь, связан с идеей креационизма, скорее всего, возникшей в некоторых индийских регионах под влиянием монотеистических традиций. Речь идет о нетождестве творящего бога Вишну и его творения. А адвайта означает учение о тождестве бога Шивы и его творения, о внутреннем тождестве. То есть на самом деле в том, что называется двайта-ведантизм, то есть дуалистический ведантизм в Индии, подразумевается на самом деле креационизм. То есть нечто подобное монотеизму. Это еще один момент, который показывает, насколько важна дуалистическая иранская картина вообще вот для понимания метафизики как таковой. Мы привыкли иметь дело с метафизикой политеизма. Мы более-менее представляем ее в платоновско-упанишадских таких терминах. Вот Платон, платоники, Платин, с одной стороны, это Запад, и упанишады, адвайта-ведантизм, там, огромное поле индуистской традиции. С другой стороны, это, в общем, понятно. А дальше вот против этого политеизма приходит иудейский монотеизм, на котором строится христианство, потом ислам. Вот наше conventional wisdom такое. На самом деле здесь, ну, многие замечают, что здесь что-то не то во всем вот такой вот модели, ну, принципиально что-то не то. И много здесь, конечно, чего не то, чего не хватает, но самое главное – на что я хочу обратить внимание, это на то, что у этой модели есть упущенное звено, missing link, метафизический missing link. Это иронизм. Потому что послевавилонский иудаизм – это на самом деле вещь совершенно уникальная. Это новая религия. Пришли иудеи в вавилонское пленение одними, а вышли другими. Но не вышли, они просто переместились в рамках Иранской империи. Потому что их возвращение, Эздра, Зарававель, второй храм, все это было просто мероприятиями внутри Ахаменидской империи, внутри иронизма. Они никуда не ушли. Их вначале переместили и угнали в Вавилон, а Иудея вплоть до Египта, все это было под Вавилоном, а потом, на самом деле, вернули часть из них. Ну, как они вернули? Вот отсюда, кстати, отсюда самое главное, потеря 10 колен. В Вавилонском пленении потерялось 10 колен. А вот те, кто вернулись, на мой взгляд, они были другими. Это были носителями другого иудаизма. Они были носителями такого иудейско-иранской религии, совершенно новой. И эта религия строилась во втором храме, вокруг фарисеев, вокруг Эздры, именно как такой новый синтез, где пророки прославляли Кира, прославляли его как Мамашиаха, где возникают все эти темы, которые в раннем иудаизме отсутствуют. Воскресение мертвых, последний царь, всемирное царство, которое придет в конце, конец света, история. Все это на самом деле иранские мотивы, даже расизм. Потому что, если вы помните, Эздра потребовал всех иудеев, вступивших в брак с иудеями, отказаться от своих родственников. Это очень легко и понятно в рамках зороастризма, где разрешался даже определенного рода сакральный инцест для того, чтобы не расплескать кровь великих кшатриев, великих воинов света, иранцев. А в иудаизме такой вот уже строгого российских принципов не было. Они тоже появляются с Эздрой. То есть очень многие элементы, которые мы считаем, линейное время, история, мессианство, воскресение мертвых, что мы считаем еврейскими, на самом деле они были не то что не еврейскими, не семитскими, они были просто иранскими. И, вероятно, это была вообще другая религия. И если мы учтем, как много принесли иранцы в культуру средиземноморскую, у нас возникнет совершенно другая картина истории религии, истории философии. Потому что мы смотрим на Иран глазами греков, а через греков римлян, а через римлян и греков европейцев и так далее. И мы никогда не смотрим глазами иранцев. И сами иранцы, вот что важно, никогда не смотрят на себя глазами иранцев, потому что у них нет своих глаз. Во-первых, ислам, но и даже вот та традиция как бы иранского этноцентризма как философской структуры, которая еще сохранялась вплоть до до шахов еще, она все-таки уже в значительной степени была аффектирована и альянсом с греками, и с европейским влиянием, я же не говорю про последние века. Иными словами, взгляд, подлинный взгляд на Иран, он невозможен, потому что современные иранцы, они не сильно нам в этом помогут. А древние описания нам тоже не помогут. Вообще вот Иран – это некая известно всем, влияние огромное, но на самом деле это остается загадкой. И вот эти носители этого иронизма, которые, с моей точки зрения, сформировали второй иудаизм, то есть второй иудаизм, поствавилонский иудаизм. Из этого поствавилонского иудаизма, где появляется Мессия, где появляется Всемирное Царство, где появляется воскресение мертвых, совершенно отсутствующее в раннем иудаизме, и саддукеи и настаивали на том, что Хасмонеи еще до саддукеев настаивали на том, что никакого воскресения мертвых нет. А тут мы имеем дело с очень древней религией, которая все основывает на воскресении мертвых и обосновывает из своей метафизики. Я имею в виду зороастризм и маздеизм в целом. На самом деле христианство берет, ну мы про волхвов не говорим, которые пришли поклониться из Ирана, цари-волхвы, которые поклонились Христу. Это общепризнанный момент. Но на самом деле христианство берет от этой иранской традиции намного больше. Она берет от нее все. И поскольку те мотивы, которые становятся в христианстве центральным из иудаизма, сам поздний иудаизм черпает из иронизма. То есть Иран и тут оказывается в центре христианской традиции. Дальше именно иранское представление об истории аффектирует христианскую теологию, особенно в школе, антиохийской школе, более греческой, более такой вот безвременной александрийской школе, там в ней сильны эллинские моменты, а в антиохийской священная история, а священная история, линейная история – это именно иранский дуализм, потому что когда, если конец не совпадает с началом, вот этот дифферанс, фундаментальный дифферанс, я о нем в лекции говорил, он определяется борьбой Армузда и Аримана как двух почти равнозначных начал. Но одно плохое, и другое хорошее, но по могуществу они светлые и темные, но они по могуществу, по метафизически они сопоставимо, вот что важно, что не знает ни один монотеизм, вообще ни один монотеизм. Дуализм не в материи дело, а именно в том, что не материя зло. Зло – это Бог для иранцев. Плохой, но Бог. И вот этого нет нигде. Нет в монотеизме, нет в политеизме. То есть это некий третий тип религии, который имеет огромное значение. Огромная территория распространения, огромное влияние на все известные нам религиозные модели. Именно, если угодно, переход от монотеизма, если такой переход представить, и пусть логический, не исторический, от политеизма к монотеизму осуществляется через этот, через дуалистическую религию, которая гораздо ближе к монотеизму, чем политеизм, и гораздо ближе к политеизму, чем монотеизм. То есть, на самом деле, она находится в промежутке, в метафизическом, обратите внимание, не в историческом, в метафизическом, это важно, в метафизическом промежутке между тем и другим. И, наконец, если мы возьмем теперь уже христианство с его главными элементами, история Мессии, последний царь Мессии, Христос – это царь, помазанный на что? Помазанный на царство. Это Саашьянд, это последний царь. Царство имеет отношение к измерению логики времени. Вот эта идея смены универсальных царств, она имеет совершенно очевидное иранское происхождение в Шахнаме, вот у Фердауси. Мы видим это уже в такой в исламское время, как жива эта традиция, вплоть до самых уже таких эпох исламских завоеваний. Таким образом, Иран представляет собой некую духовную родину в каком-то смысле. И ту парадигму метафизическую, которая аффектирует то, что мы привыкли считать уже совершенно своим. Причем при такой модели, очень интересно, контентно пропадает семитский фактор. Потому что когда мы говорим, в христианстве есть эллин и семит, в христианстве есть иранец и эллин, вот это тогда будет правильно, там не эллины, не иранцы. Потому что то, что мы называем иудео-христианством, то, что мы называем семитскими тенденциями в раннем христианстве, это на самом деле влияние, пусть и на семитское население, но того же самого иранского начала. В христианстве эти именно мотивы приобретают радикальный центральный характер. И дальше, что интересно, обсессия современности истории там, у Шеллинга, Гегеля, даже Маркса, или там, у любые вот эти формы философии истории, они тоже на самом деле приобретают смысл, исходя из иранской парадигмы. Иными, плюс мораль как таковая, которая приобретает характер не такой вот временный и почти игровой формы, как у любых монистов. Потому что мораль у Плотина – это игра. Ну, поступай хорошо, не хочешь, поступай плохо. Все равно на самом-то деле все воздастся, все справедливо. Это почти механическое движение справедливости. Оно снимает напряженность морального выбора. Любой монотеизм, утверждающий, что зло есть лишь умаление добра, он утрачивает моральный радикализм, который является свойством христианства. А лишь именно метафизический дуализм обосновывает то напряжение морали, о котором мы говорим. И это я еще не говорю про прямые воздействия, например, аронизма там, через метроизм или через манихейство, через гностицизм, который заходит в христианство, через гностиков, которые спорили, Василида, Валентина спорили с Плотином. На самом деле иронизм – это настолько много всего сразу, что не укладывается в эти только частные, известные всем формы. И последнее, что я хочу сказать, что не случайно Хомяков в своей Семирамиде предвосхитил, что есть кушитское иранское начало. Вот для него иранское начало было чем-то очень большим. Он, в принципе, если мы внимательно посмотрим эту книгу, классика нашего славянофилов, мы не увидим какой-то большой, такого ясных формул того, как описывает Хомяков иранское начало. Но на самом деле он точно схватил его значение. Дело в том, что Иран – это missing link метафизики, missing link истории идей, missing link истории религии, missing link истории цивилизации. И уже тогда становится понятным два таких интересных явления исламской цивилизации, как шиизм и суфизм. Оба они органически, с самых своих истоков, неразрывно связанные с Ираном. Вот там, где есть мысль в исламе, там есть обязательно иранский след. Либо напрямую, либо косвенно. Потому что именно все то концептуальное, метафизическое содержание, которое мы встречаем в иранской культуре, за исключением влияния эллинского. Вот есть эллинское влияние, да, безусловно, очевидное. Платонизм повлиял и на Сахарварди, и на Ибн Сину, и на Аль-Фараби, это очевидно. Вот все не эллинское разумное, это иранское. Это весь суфизм и вся шиитская модель, которая особенно в так называемом гулат-шиизме, семеричников, радикальном исмаилийском шиизме, у карматов, приобретает характер уже полной иранской модели. Я напомню, как кончалось царство карматов, если вы помните историю, что в конечном итоге они провозгласили, что придет Махди, это совершенно крайний шиизм, и поставили зороастрийца. Правда, это была неудачная остановка, его быстро убили, но, во всяком случае, в какой-то момент тайна всего приличного в исламе, вот именно духовного, религиозного, насыщенного, того, что нам кажется понятным, и алевизм, и суфизм, и шиизм, так или иначе, вот если мы верим Карбену и всему связанному с ним, это рано или поздно имеет очень доказательный, убедительный, прекрасно документированный иранский корень. Ибн Араби не был, конечно, иранцем, его мать была берберка, отец арабом, но на самом деле ученики, он был тоже суфием, его отец Ибн Араби, но учителя его отца были иранцами. Вообще суфизм – это Иран. И, в принципе, в сочетании, конечно, с платонизмом. Отсюда такое, мне кажется, совершенно новый взгляд на метафизику и на историю культуры, где есть, безусловно, эллинское начало колоссально для европейской, скажем, культуры, для христианской культуры и для современной культуры. И здесь мы должны, конечно, очень глубоко и фундаментально в этом, к этому отнестись. А второе, что есть, вот второй по значимости, я бы сказал, или даже такой же равновеликий элемент, это иронизм. И если про эллинское, ну, это банально, то есть, ну, любой скажет, что вся Европа вышла из эллинов. Ну, конечно, да, так и есть. Это, в этом ничего нету удивительного. Но когда мы говорим, что вся Европа вышла из Ирана, вот это вот уже вторая половина Европы вышла из Ирана, и что иранский фактор является столь же равновеликим великим эллинскому, вот тут все скажут, да нет, ну ты, вы заговорились. А интересно, что для Хомякова это было так. Вот смотрите, снова точка встречи. Хомяков так считал. Ладно, мы так считаем, Хомяков. это гораздо важнее. Иными словами, я на этом заканчиваю. И здесь можно пойти в обсуждение или развитие этих тем в самых разных направлениях, и как по линии метафизики, как бы задумавшись о дуализме, и по историческому канве, по траектории прослеживания иранских влияний. Последний только лишь один такой, ну, в качестве анекдота. Вот я, вы знаете, у меня были дебаты с Бернаром Ари Леви в Амстердаме, где мы в Национальной опере с ним, значит, дебатировали. И там был еще один человек, крайне странный. Это был еврей, либеральный еврей из Америки, из Нью-Йорка. Ну, он был, на самом деле, то, что он говорил, ну, ничего чудовищнее было невозможно прослушать. То есть он даже говорил, как водил своего сына радоваться и плясать, когда поднимали, когда Белый дом заливали лучами ЛГБТ-флага. То есть, ну, казалось бы, некое просто монстр просто. Он поддерживал там и орал, что какая хорошая Мадонна Хиллари Клинтон, какой плохой Трамп. И я думал, что речь идет об антропологическом таком монстре. Просто настоящем монстре. А Леви оказался таким. Он как на сцене был, и за сценой он точно такой же. Там говорил «Путин долой», там «Тоталитаризм не пройдет». И своей книги не опознавал, как это видно. А этот человек, который вот, тоже его друг Леви, за Леви был полностью, аплодировал, орал, его седые волосы, такая вот кудрявая шевелюра его развивалась по ветру, он как бы поддерживал все либеральное. Я думаю, что он такой же, как Леви, думаю, еще один Леви. И вот мы с ним вышли из этого, а до этого он как-то пошутил, когда он мне говорит, как у вас дела, мистер Дугин? Я говорю, хорошо, конечно, тогда у нас плохо, сказал он. Мне это понравилось, и он, мы выходим из этих дебатов, и он меня спрашивает, ну как вам дебаты? Я говорю, если я сейчас скажу хорошо, опять вам будет плохо, я не хочу вам причинять неприятностей, поэтому ничего не скажу. И вдруг я смотрю этого человека, вообще все переключается. Абсолютно. Вдруг он на меня смотрит, у него включается что-то другое, у него меняются интонации, и он говорит, а вообще так говорит, вы правы во всем, на самом деле. И дальше мы с ним находим тысячи общих знакомых, общих авторитетов. Он оказался был в свое время еврейским расистом из Каханы, убивал там не евреев. И вдруг оказывается, что он и Шолема любил, и знал и Кобсона, и так далее. И вдруг открывается совершенно замечательная в целом картина такого зловещего, правого, консервативного, фундаментального. И, ну да, сиониста, но как бы, причем здесь только либерализм, я совершенно не понял. Как это с либерализмом считается? Ну, у человека переключился режим просто. Вот он говорил там про каких-то геев, и как хорошо там не иметь никакой идентичности, и самое главное – быть индивидуалистом. И вдруг у него переключился это, ну, это и он стал нормальным. То есть он, вот это ни одного больше, там, ни гея, ни индивидуализма. Он говорил о коллективной идентичности, о необходимости корней традиции, о сохранении сакральных ценностей. Вообще стал абсолютно нормальным человеком. И вот почему я его привел в пример, потому что я ему говорю, вот когда мы так с ним хорошо, мы целый вечер с ним разговаривали, был мягкий, обаятельный, доброжелательный, прекрасный. И я вот в разговоре рассказал, что я вот написал о семитском логосе книгу, об иранском логосе книгу, и поделился своим представлением о том, что иудаизм вышел, поздний иудаизм вышел из Ирана. Он говорит, откуда вы знаете? Причем это серьезно, я говорю, ну вот я так вот исследовал. Он говорит, вы знаете, дело в том, что в Израиле самые последние разработки сейчас именно об этом, но это еще было наполовину не опубликовано. Мы, говорит, все пришли к выводу, что это так и есть, как вы сказали, что это другая религия, что Эздра – это вообще совершенно такое новое направление, что и как раз я ему говорю, что вот фарисеи были как раз носителями этой иранской версии, фарсами такими. Он говорит, и это сейчас исследуется. Ну, неужели вы читаете на иврите? Он даже на иврит перешел со мной. Говорит, нет, иврит я разбираю, но читать не могу. Он говорит, так это только на иврите пока. Это никто же не знает. То есть это только наши внутренние такие авангардные исследования. Он был просто поражен. Он говорит, вам надо больше там с нами. Я говорю, да кто же против-то, давайте. Только не про то, что вы говорили на сцене. Он говорит, ну, это так, ладно, там, не обращайте внимания. А в реальности. Дальше вот интересно, что таким образом подтверждение о релевантности и остроте этой проблематики, о влиянии иранской традиции на иудаизм, сейчас если верить ему, на самом деле это в значительной мере наиболее авангардное направление исследования в самом Израиле. То есть это отнюдь не, можно было бы сказать, конечно, какой-нибудь наивный представитель такой иудаизма сказал, ну, а вы хотите лишить нас снова здорового, вы хотите вывести из вашей там индоевропейской традиции нашу религию, но это для профанов. А те, кто понимают, они говорят, да, это именно так, и мы сейчас как раз с этим и разбираемся. Поэтому, на самом деле, в этом есть что-то очень важное и очень такое up-to-date в этом иранском логосе и в воссоздании по заслугам иранскому началу. Конечно, я откровенно говорю, что я сформировал свое представление на основании Карбена, но мне он показался настолько убедительным во всех. Я прочитал его всего, и на самом деле настолько и сам как автор, как Карбен, и его источники. И в Иране я встречался с разными иранцами, иранскими философами, которые работали с Карбеном, которые тоже полностью подтвердили аутентичность всех его исследований. То есть для меня к этой мысли подвел Карбен, но потом я обнаружил то же самое у Хомякова, и постепенно, шаг за шагом, кстати, Гумилев придерживался такой, Лев Николаевич, теории о том, что Бон религия была зороастризмом или одной из форм маздеизма. И, в общем, дальше уже все сложилось в общую картину. Таким образом, можно обсуждать это, то есть собственный Иран, а можно обсуждать фундаментальные аспекты зла или мистерию зла, которые в нашей христианской традиции, особенно в наше время, в котором мы живем, безусловно, имеют, пожалуй, первостепенное значение. Ну и поэтому я вот сейчас хотел бы передать слово отцу Макарию, нашему другу, афонскому монаху, его доклад. Сергей, включите, пожалуйста, отцу Макарию микрофон. Его тема – загадка зла. Пожалуйста, отец Макарий. Спасибо большое вам, Александр Гельевич, за прекрасное вступление. Спасибо всем, кто собрался сегодня. Тема действительно достойная, тема действительно увлекательная, потому что, как вы сказали, Иран не открыт. Но у меня, конечно же, в сферу своей, может быть, специфики, или узкой специфики. Конечно же, тема Ирана всегда связана с темой двух сущностей или с темой зла, потому что, ну, занимаясь православным богословием, мы все видим, как ереси не умирают, то есть ересь — это некое мировоззрение человечества, которое сопровождает человечество как бы во всей его истории. То есть мы ересь не рассматриваем, мы рассматриваем, осуждая ересь, мы осуждаем некое мировоззрение и осуждаем некоторого еретика. Вот. Но это совсем не... Но это не, также еще свидетельствует о том, что это устойчивое мировоззрение. Иначе бы не стоило бы его осуждать, если бы это было фрагментарно и мимоходом, и как бы, так скажем, фантазия ниоткуда. Для этого не стоило бы собирать соборы, на которые приходили люди, там, кто без руки, кто без ноги, кто там в полголовы, вот, из, там, ехали там за 3-9 земель, чтобы вот высказать свое мнение по тому или иному поводу. А речь шла именно о фундальных мировоззрениях, которые, как вот там есть, как кровь, лимфа, там что-то вот текут в организме, так и это вот человеческую мысль наполняет, разные перекосы культурные, я бы так их даже больше назвал. И вот один из таких серьезных, так сказать, перекосов, в кавычках, это, конечно же, то, что стало называться в православии манихейством. Вот. И здесь, может быть, промыслительно в том, что сам вот ересиарх Мани, он жил на территории нынешнего Ирана, вот, и он, как вот вы сейчас сказали, что Иран имеет некое такое вселенское значение, сам этот Мани, он бы на современном языке его вполне можно было бы назвать неким икуменистом. Но икуменист — это, наверное, совсем поверхностно и политично так все-таки как-то очень, наверное, и он бы, наверное, был бы таким представителем, то, что называют София Перенис сейчас, то есть как бы носителем там оправдывающей все религии там и вот разные-разные. Вот, и поэтому его учение о двух сущностях, оно как бы прилагается, оно не являлось центральным. Вот, но Иоанн Дамаскин уже в IX веке о об мании писал не только Иоанн Дамаскин, а о нем серьезно говорил патриарх Фотий, который был гуманистом серьезным и вот смотрел на все с точки зрения, так сказать, науки, в кавычках, все пытался так рассмотреть с точки зрения философии, математики. Вот. О нем тоже говорил немало. Так вот, Иоанн Дамаскин, он больше всего в истории мания рассматривает вот эту проблему добра и зла. И самое главное, делает интересный акцент именно на том, что мании наделяет зло самостоятельной сущностью. Вот. Именно этот фактор, он как бы потом сыграет злую шутку и отчасти перекочует в то, что сегодня принято называть христианским богословием. То есть вот теологией, можно даже сказать. Потому что само по себе богословие, скажем, до XIV века проблемой зла не занималась никогда. И вот проблема зла, она всегда как бы была скрыта для отцов церкви. Вот, все время о зле говорили насказательно, там, притчами, загадками, энигмами, там, вот в гаданиях, как говорится, вот, проблема. Слово гадание — это как бы проблема. Гадание по-гречески переводится проблема, проблема. То есть проблема — это не некий четко объективный вопрос. А проблема вот в церковном языке — это некое гадание от приставки «про», и «влема» — это смотреть. Вот я провижу, пытаюсь что-то провидеть, это моя проблема. Так вот, о зле говорили как о некой проблеме, никто ничего о зле не знал. Вот. И как, что может быть еще более покажется, моя мысль экстравагантна для многих, что зло вошло как бы в теологию христианскую, в кавычках, то есть, ну, это я и говорю об западноевропейских университетах христианских, о христианской метафизике, зло вошло, собственно говоря, через мораль, это через эту страшную мораль, вот, история морали, история вины до сих пор подлежит как бы четкому исследованию, и вот как вы сказали, что эта мораль не просто ярко выражена, а какая-то вот в этой всей университетской теологии западная, это просто какая-то доминанта морали существует. Да, это действительно так. И это связано. Мораль, мы можем такую бранч провести, как бы ветвь родовую. То есть мораль связана со злом, и мораль связана с виной. Вот, и мораль, соответственно, связана с манихейством, как бы, и, соответственно, связана с Ираном. Вот, потому что, ну, вот котлы стали рисовать уже в XIV веке как для воспитания, так сказать, аристократической молодежи, для воспитания нобелей, которые там отрывались, ничего не могли с ними, никак не могли справиться. Вот, и тогда при помощи изображения котлов и в поэзии, и во фресках, там, и в мозаиках, вот, как-то там пытались воздействовать, ну, то есть это был такой эффект, воспитательный эффект. А как же, собственно говоря, это... Сейчас вот мы встали на таком перекрестке, и к чему бы нам пойти, непосредственно, скажем, такому православному мировоззрению, или пойти, скажем, описать вот это западное богословие. Ну, давайте сначала все-таки худшее, потом лучшее. Вот, сначала, как говорили в Евангелии, дают плохое вино, потом хорошее, Христос. Сначала плохое давал вино, потом хорошее, так и мы сделаем. Вот, что мы видим, что манихейство, как это вот каким-то там парадоксальным образом, все-таки зашло через Августина. Не потому, что даже он сам был манихеец. То есть, а что, каким образом оно зашло, манихейство? А именно с понятием сущности. Оно даже не зашло, что манихейство не зашло через Августина как зло, которое сущее, то, точно так же, как и добро сущее. А оно зашло как понятие сущее, и что он сам, Августин, он тоже сущий. И что он тоже как бы имеет некое автономное бытие. Вот. То есть если Бог имеет два автономных бытия, там формируется определенная логика, и по этой логике, следуя этой как бы манихейской логике, Августин приобретает тоже автономное бытие. И вся вот эта его, так сказать, исповедь, она вот носит очень такой солипсический характер, и она как бы о нем самом, исповедь о нем самом. Вот. И поэтому, когда в XIV веке уже университеты берутся за формирование вот этих христианских метафизических доктрин, они, конечно, прежде всего Августина берут, но, как ни странно, ну, как вот интересно складывается, что, может быть, они его и не берут из особой любви к нему, а просто больше нечего было брать. кроме Августина. В университеты брать было больше нечего, и поэтому берут Августина. И поэтому появляется такой человек, который имеет автономное бытие, появляется Бог, который любит сам себя, вот, прежде всего, ибо нас он полюбить не может, потому что мы падшие, как бы, и наше автономное бытие с его бытием никак не смешивается. Вот, и таким образом через это мы приходим к тому, что сегодня называется усиократия, то есть власть сущности. Вот, власть сущности. Крайняя степень этой власти сущности — это такой тезис о том, что человеческая природа, она претерпела изменения, что человеческая природа больна. Вот. Вернее, как вот, вернее, мы тоже признаем православно, что человеческая природа больна, но мы не говорим, что она, эта болезнь ее полностью изменила. Вот. Но существует западное воззрение, которое говорит о том, что человеческая природа, она больна, и она изменилась. Она как бы падшая, не просто падшая в плане болезни, вот, но она именно изменилась. Вот. А какое же существует альтернативное воззрение? Вот. Альтернативное воззрение на проблему зла — это прежде всего то, что зло не имеет сущности. Вот именно в аристотелевском смысле этого слова даже. Но потому что все-таки Иоанн Дамаскин, хорошо, несмотря на то, что он знал иранское предание очень хорошо знал зороастрийство, он описывал зороастрийство, вот. Он и жил, собственно говоря, в Дамаске. Вот, но он пользуется аристотелевским языком по преимуществу, вот, и он пытается объяснить, что аристотелевским языком, что зло не имеет сущности, что бытие зла не существует, что зло не имеет бытия. То какое иное анипаркто? Анипаркто, зенехи ипаркси. Ипаркси, у него нет бытия, нет сущего, оно не сущее, его не существует. То есть это все-таки рассматривается как недостаток света, то есть вот такое. Это, я думаю, что это тоже мировоззрение откуда-то перекочевало. Вот. Но факт то, что оно укрепилось и через Дамаскина, а может быть и через предыдущих отцов, потому что Дамаскин все-таки такой компилятор, но оно уже является устойчивым таким воззрением. Вот. Далее скажем следующее, что в современном богословии, когда поднимают проблему зла, а проблему зла вот уже с этими кризисами нарастающими поднимать очень модно, вот, проблему зла сегодня уже связывают с тем, что называется этиология, то есть этия, это как бы причина, или даже, скорее всего, с тем, что называется этиократия, то есть альтернативно усиократии, то есть как бы сущностное владычество сущности, то мы православные говорим о владычестве некой причины. Владычестве некой причины. И эта причина является первостепенней сущности. То есть здесь мы сразу же входим в расход, в радикальное, как это сказать, несогласие, в радикальное разногласие с западным богословием. Потому что для нас этиос, то есть причина бытия божественного, является личность. И причина божественного бытия — это личность, и прежде всего это личность Отца. И вот смотрите, к чему мы идем, да? Личность, мы говорим, личность Отца. А Отец — это, ну, не совсем имя. Дело в том, что вот личность, конечно же, прежде всего, охарактеризована всегда именем. Ну вот об этом мы на прошлой лекции говорили там о романе Харуки Мураками, где все герои без имени, как бы они теряют свое личностное достоинство. Но у Бога имя, у Бога имена — это Отец, Сын и Дух Святой. И это прежде всего онтологический статус Бога между собой. То есть вот Отец, он Отец по отношению к кому? Понимаете? Он Отец по отношению к Сыну. А Сын, он по отношению к кому? По отношению к Отцу. И Дух Святый, он за счет того, что мы говорим о личностях и о взаимоотношении, этот Дух, он как бы от Отца исходит, от Отца исходит. И он по отношению к Сыну как? Он на Сыне почивает. И вот эта вот причина, личность, как причина божественного бытия, она сразу же исключает то, что потом было названо филиоквы. Вот, но филиоквы мы не касаемся, а касаемся мы того, что тропос и парксиос, то есть образ божественного бытия, это отношение. отношения. То есть вот. И человек, он призван к общению, к отношению. К отношению. То есть вот каждый из присутствующих здесь имеет имя, но у нас с вами определенные отношения. И вот этот контекст этих отношений, он и является нашим образом бытия. Вот. И именно в этом контексте существует грех или не существует греха. То есть я по отношению к вам я грешу или не грешу. И именно так и говорил по этому поводу Максим Исповедник. Как он говорил? Он говорил, что сущность сама по себе, она не может быть злой или доброй. Нет сущности такой в мире, которая была бы злой или доброй. Только личность и своей такой энергийной, бытием таким динамичным, энергийным бытием, личность способна сущности придать зло или добро, то есть наделить ее злом или добром. И также, заканчивая, скажу, что Максим Исповедник очень просто говорил о зле в VI веке. Он говорил, что многое из того, что вы думаете, что это добро, это на самом деле окажется злом, и многое из того, что вы думаете, что это зло, в конце концов, окажется добром. Я думаю, что если бы европейская культура вот после тех испытаний, которые и потрясений, которые она перенесла в Средневековье, это вот, например, там эпидемии, чумы, страшные землетрясения, вот это в Португалии пожар, который все сжег, когда на соборах люди собирались и говорили, кто виноват, вот это вот зло или это не зло, природа слепа, там вот надо там, мы должны управлять природой. Вот если бы они поняли бы Максима Исповедника и думали бы о причине и понимали бы свойства личности, вот, то, может быть, бы не было последующих катастроф, которые оказались еще более зловещими и чудовищными, чем катастрофы природные, катаклизмы природные. И, может быть, мы по-другому бы воспринимали те кризисные ситуации, в которых и мы сейчас находимся, если бы мы смогли осознать истинную загадку зла, проблему зла. А слово «проблема», то есть гадание. Гадание о зле, можно так сказать. Вот. Спасибо большое вам. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Здесь, конечно, очень, снова очень много тем интересных, но что говорить, очень все глубоко и важно. Но что касается Августина, то как раз роль Августина, по крайней мере, его прочтение, католическое прочтение в формировании дуалистической модели в западной христианской церкви, европейской церкви, и отсутствие такой обостренной манихейской проблематики в восточной, византийской, нашей церкви, это именно о том, о чем вот совершенно точно это имеет прямое отношение к иранскому влиянию и к манихейству самого Августина, и к тому, насколько вот эта картина о двух царствах, царство небесное и царство земное, противостоят друг другу, что, собственно говоря, очень напоминает как раз иранскую модель. Но вот, кстати, если вот просто манихеи-то все знают, и дуализм все знают, но если сказать, что вот вам пример иранского влияния, я сейчас не говорю, как, хорошо или плохо, просто вот пример. То есть западное христианство в каком-то смысле и есть проявление этого влияния. Это, конечно, очень важный аргумент. И как раз такое дуалистическое отношение совершенно не свойственно грекам и византийцам. Вы тоже совершенно правы. Византийцы, на мой взгляд, они и мы православные, мы представляем собой греческое скорее такое, может быть, не такое греческое, как уже монофизиты, совсем такие платоники, эфиопы, копты, ассирийцы и армяне. Но на самом деле все равно мы представляем собой менее, намного менее дуалистическую, вернее, греческую, намного менее дуалистическую модель, нежели католики. Это вот точно совершенно. И это как раз такой тоже интересный момент, как вот эти парадигмы метафизически влияли в том числе и на наше богословское становление. Сейчас я хотел бы предоставить слово Александру Бовдунову с темой «Иран против Турана и световой раскол. Контекст генезиса иранского дуализма». Это, пожалуй, вообще самое интересное, просто что можете себе представить. Я, честно говоря, вот это отношение... Сергей, поставьте, Сашу, пожалуйста, включите, Сергей. Ага. Я эту тему, которую сейчас Александр Бовдунов будет освещать, честно говоря, совсем не решил. То есть я просто заведомо даже отказался ее решать, потому что туранская культура, которая является истоком индоевропейских, всех индоевропейских обществ, туранская культура, то есть это индоевропейцы в их кочевом положении, когда они еще не осели. Это, безусловно, Туран. Это предки иранцев, это Туран. И ничего ни в Туране, ни в среди западных индоевропейцев, ни среди восточных индоевропейцев, то есть от Индии до Британии, и до кельтского мира, проходя через хетов, греков, латинян и германцев, и славян, и балтов, ничего подобного нет у индоевропейцев. То есть Иран – это какой-то такие индоевропейцы, которые совершенно другие, чем все остальные. Гораздо больше общего метафизически у индусов и у латинян или у греков, чем иранцев. Иранцы – это исключение. И вот контекст генезиса иранского дуализма, нет ничего более интересного, чем я хотел бы сейчас послушать. Благодарю. Пожалуйста, Саша. Спасибо, Александр Ильич. Ну, собственно, как вы уже говорили на лекции, действительно, этот вопрос разрешить вряд ли возможно. А причины, почему иранцы стали именно такими, почему возникла вот эта дуалистическая концепция. А с другой стороны, он, наверное, конечно же, является непраздным. Мы знаем, поскольку из того, что мы знаем о том влиянии, которое Иран оказал на все развитие цивилизации Евразии. Ну, практически трудно назвать вообще на нашем континенте какой-либо цивилизацию не затронуты иранским влиянием в той или иной степени. Не дерзая ответить на вопрос о причинах этого генезиса, что же лежит в основе, все-таки хотелось бы обратить внимание на некоторые вещи, касающиеся контекста. Здесь у нас есть несколько, как мне кажется, исторических и таких эпистемологических закономерности. Во-первых, если обратиться на датировку времени проповеди Заратустры, хотя это тоже такое, в принципе, гиблое дело, потому что есть и традиционная зороастрийская датировка мифологическая, и множество ученых так или иначе бьют, пытаются эту датировку установить. Но если мы обратимся к той же Мэри Бойс, то для нее это вот такой тоже достаточно гигантский период, практически 700 лет, 1700 и 1000 год по Рождеству Христову, до Рождества Христова. Как правило, все эти датировки базируются на анализе языка Авесты, описываемых Авесте, как считается, реалии, предполагаемые датировки распада индоиранской общности, каких-то археологических вещах. Но вот более-менее вот этот контекст прихода иранцев, собственно, в районы вот уже южнее Амударьи, поздняя бронза, раннее железо, ранний железный век, обычно вот где-то этот период устанавливается. Интересны некоторые моменты. Примерно в ту же эпоху в евразийских степях, откуда раньше вышли иранцы и индийцы, на смену колесницам и колесничной тактике боя приходит всадничество. Интересно, что вот в тех, как считается, более древних частях Авесты употребляется такое общеиндоиранское название этой социальной группы воинов-всадников ратейштар, то есть колесничий. А вот в гатах, которые отсылаются к Заратустре, термин уже используется более новый термин «всадник», «басар», который индийских уже соответствий не имеет. То есть мы имеем дело уже с чистыми иранцами, не индоиранцами. В это же время фиксируется исключительный рост, ну, это время тоже условно, это века, плюс-минус, военной активности на всем кочевом и полукочевом мире от Алтая до Северного Причерноморья, что тоже, в принципе, археологическими находками подтверждается. Иначе говоря, проповедь Заратустры совпадает с эпохой всадничества и появлением в евразийских степях такого особого вот этого скифа сарматского этоса воинов-кентавров, сливающихся с конем, как с олицетворением чисто яростного воинства в начало в душе. При этом интересно, что само слово «кентавр», оно дословно означает «убийца быков». А если мы обратим внимание на проповедь Заратустры, на Ясны, например, это Ясна 29, пожалуй, без скота, то здесь у нас как раз видно, как Заратустра яростно выступает против тех, кто подвергает скот хищническому истреблению. При этом противникам Заратустры приписывается такое качество, как Айшма, его переводят ярость, и, собственно, есть Айшма Дев, такой же Дев ярости. И по мнению, например, Мерчилиады, речь шла о членах иранских воинских мужских союзов, которые практиковали грабеж, угон скота и его ритуальное поедание на пиршествах, потому что Айшма, когда мы видим вот эти вот употребление этого термина, там же речь идет о неподобающем жертвоприношении, брутальности и таком опьянении. А второй момент – это отчетливая демонизация носителей, собственно, кочевого этоса, иранцев, кочевых иранцев, скифов, исаков в Авесте. То есть это такой тоже основополагающий момент в других зороастрийских религиозных текстах и в Феодосии. Кочевые иранцы относятся в иранском дуализме не к Ахури-Мазде, не к области Ахури-Мазда, а к Риману. Не случайно, например, в законе против девов, в виде дат, где говорится о переселении предков иранцев из Ари-Вежда, то говорится, что в качестве второй лучшей области и стран Ахури-Мазда создал Гаву, обитель сагдийцев, а во вредке Ахраманию смертоносный произвел несущий гибель скаити, что обычно переводится как скифов, хотя есть другие варианты перевода, что там жалище какие-то, насекомые и так далее. Но скифы, как бы это и саки, это тоже один из вариантов прочтения вот этого. Опять же, в бехистунской надписи Дария прямо говорится, что саки были неверными, а саки – это общеиранское такое название вот кочевых индоевропейцев. Неверными и не почитали Ахури-Мазду. Опять же, эта эпопея борьбы Ирана с Тураном, это, ну, значительная, если не большая часть Шахнаме, а Афрасиаб становится, ну, одним из таких олицетворений, что ли, сыновей тьмы, таким архетипическим врагом Ирана. И, как же, опять же, любопытно, что, как, собственно, Тасангельевич тоже указывает, в зороастрийском материале практически выпадает парфянская эра, когда власть в Иране принадлежит туранцам, эпизод о похищении Кварена Фрасиабом и так далее. Еще один момент, то, что именно от образа жизни кочевника должен был отказаться последователь Заратустры, это Ясна 19, знаменитое исповедание веры, где наряду с принятием Ахури-Мазды и Амеша Спенты провозглашается, человек должен сказать, что отрекается от хищения и захвата, от причинения ущерба и разорения мездоинистским селением. В других пассажах отмечается, что славить Ахури-Мазду, давать корм скоту самое лучшее, корень веры, почитание Мазды, хлебопашества, кто возделывает хлеб, тот возделывает правду. То есть речь идет о таком, в принципе, в этом отношении даже может быть релевантен анализ, проделанный советскими исследователями, Дьяконовым, Абаевым, Еленой Кузьминой, если вот убрать такие материалистические трактовки, о том, что проповедь Заратустры имела место либо внутри скифской среды, вот еще такой кочевой, либо на пограничье между оседлыми и кочевыми иранцами. А если согласиться с данной гипотезой, вот с этим таким жестким отрицанием кочевого индоевропейского воинского этоса, который прослеживается у Заратустры, в Авесте, и в принципе с таким негативным константным отношением к кочевым иранцам в зороастризме, то понятно, что и принципиальным, и изначальным другим для зороастрийца являются именно иранцы-кочевники. И тогда в основе вот зороастрийского логоса лежит, ну, как мне кажется, фундаментальное событие. То есть речь идет не просто о вот повторяющейся в истории европейских народов картине, где приходят у нас носители солярного мужеского воинского типа, подчиняют автохтонов, и вот на этом вытеснении, подчинении строится цивилизация. Такое матриархальное начало у нас подчиняет индоевропейцев. Туанцы у нас в эти категории не попадают. Они сопоставимы в иранской традиции с ариманом, но это носители той же индоевропейской идеологии. То есть здесь просто чистое солнце. Именно солнцем владыка массагетов клянется, вот, например, Тамирис в знаменитом письме Киру, где обещает удалить жажду крови, по легенде это обещание выполняет. Известно, что, опять же, саки клялись солнцем, священным огнем и водой. Здесь практически отсутствует тонический элемент земля, хотя богиня земли тоже там есть какие-то сообщения. При этом, опять же, это нужно понимать, вот, что если мы прослежим вот, какие-то мифологические образы, культуру, ну, по сообщениям, конечно, историков и по каким-то археологическим находкам туранцев, скифов, сарматов, массагетов, то речь идет о принципиальном взаимопонимании в мифологическом языке. То есть сюжет иранского искусства свободно переходит в скифский звериный стиль и интерпретируется, опять же, через Иран. То есть есть один и тот же мифологический контекст и язык. Там в именах скифских царей, саков, тех же можем видеть именно, например, Сакис Фар, где у нас указание на Фарен или Хварен присутствует. Мы можем посмотреть ту же знаменитое захоронение золотого человека, вот в Казахстане обнаружено один из символов сейчас, собственно, этой страны, где он держит в руках вот, ну, вот этот такой царь-жрец золотую стрелу и плеть, что соответствует с рассказом о том, как Ахура Мазда получил золотую стрелу и хлыст ими, собственно, такому первому царю иранцев. И много чего другого. И в иранцах, с другой стороны, нет ничего хтонического. То есть это тоже такая маздаизм, это религия света, огня. То есть проклинаемые, отвергаемые вот, кочевники, это не просто даже ближайшая к оселым иранцам культура. Это они сами, строго говоря, и есть. Фактически вот вся вот эта вот напряженность, нон-эквивалентность, оппозитарность иранской традиции, она строится во многом на таком self-hater, что ли, на отрицании индоевропейцами какой-то очень важной части себя, однако без перехода на сторону матриархального логоса или даже формирования такого пограничного денисийского. То есть это именно такое, что вызывает удивление на этом сопоставлении скифов, опять же, оседлых иранцев. Это именно такой световой раскол, из драмы которого вот эта динамика истории рождается. То есть индоевропейцы бросают вызов, опять же, не кому-то другому. Они бросают вызов самим себе. И в таком контексте логичен вопрос, кто, собственно, такой ариман и что такое отрицание аримана. То есть не как борьба с чуждыми культами или отрицанием такого инакового логоса, а как взрыв изнутри логоса индоевропейского. То есть ариман он обнаруживается не внутри, не снаружи, а внутри, не среди чужих даса, там, например, вот этих подчиняемых, а среди своих, то, что нечистое, грязное, отвратительное видится не только в нечистом, грязном, отвратительном и злом, а в свете, в скифском солнце, в воинской экспансии, которая, собственно, составляет воинской ярости, которая составляет основу такого существования воина индоевропейца, похищения скота. Ну, если мы посмотрим, опять же, вот на эту, на этику современных кочевников, нуэров, например, в Африке, это просто то, что воспевается, то, что отвергнуть просто невозможно. И только в такой оптике противостояния части себя тьма может восприниматься не как такое угасание или отсутствие света, как нечто иное, но как такой контрсвет, как палящее пламя вот этой тьмы. И тогда, то есть если ариман – это в какой-то степени мы, тогда понятно, вот это может быть, не претендую на последнее как бы слово, ну, может быть понятно вот эта вот эксклюзивность и резко обостренная дуальность. Конечно, можно сказать, что речь идет о вот такой распаде, апофатизе вот этой индоевропейской конструкции Митра-Варуна, но даже в этом случае окончательного ответа на вопрос, почему иранцы так сделали, мы не найдем. То есть за их спиной было массивное наследие земледельческой цивилизации, которое они переламывали, переваривали. Это опять же ламы или вот то, что называется бактрийско-маргианский археологический комплекс север на востоке. Но они не отступают на воинскую, они не делают ни шага назад с территории аполлонического логоса в противостоянии с тем же самым аполлоническим логосом. И где тогда возникает вопрос, они обретают философскую почву для такой атаки? То есть, если вовне нигде, то где это место? То есть, может быть, это место внутреннее, но какое и как это, как мне кажется, очень серьезный вопрос. С другой стороны, если встать в таком случае на позицию самих зороастрийцев, то речь идет о обнаружении проблемы в самом божественном, отсюда проклятие девам, как прежним богам, с которым имелось место раньше, с таким озарением или мыслью о том, что фундаментально что-то не так, не просто в мире окружающем, а в нас самих, и в нас самих даже, как в индоевропейцев. Мы не можем, наверное, сложно сказать, правильно или неправильно иранцы решили эту проблему поставленную, но, собственно, вклад как раз Ирана обозначился в этом, что они поставили этот вопрос, который до сих пор волнует нас самих. И завершая, это также вопрос и о традиции, о том, как можно выйти к свету, если то, что в традиции открывалось как свет, вдруг опознается и становится тьмой. Мне кажется, это такое важное послание именно зороастрийской традиции, и на это тоже как-то нужно обращать внимание. Спасибо за предоставленное время. Благодарю. Благодарю. Это очень-очень важно. Но вы знаете, мне вот просто поразительно. Я сейчас как раз, наверное, вы тоже видите, я работаю над курсом «Фундаментальная психология», и последние несколько лекций, уже 5 или 6, или больше даже, посвящены психоаналитической топике. И вот последние лекции были 3, посвященные Лакану. И я вот не могу не увидеть некого резонанса вот с тем, что вы только что сказали, и с лакановским другим, или с психоаналитическим «оно», на самом деле. То есть тогда речь идет о том, что Лакан ставит перед собой проблему обоснования расколотого субъекта. И раскол субъекта в фазе зеркала для Лакана является базовым стартовым элементом вообще формирования эго в его отношении, в идеологии с самим собой. С самим собой, как с другим. И вот это расколотый двухполярный субъект, один сознательный, другой бессознательный, или бессознательный субъект, в таком случае, конечно, вот напрашивается построение некоторой особой иранского психоанализа. Вот я сейчас полезу искать, есть ли такой, вообще есть ли хоть один психоаналитик в Иране, кроме... Наверняка должен быть, мне кажется. Все-таки там какое-то время там и западные влияния были. То есть, что я хочу сказать? То, что вы сейчас описали, это очень напоминает психоаналитическую топику, где существует сознание в качестве разумного эго, и существует другое, бессознательное, внутри самого себя, не вне, внутри. Вот для Лакана очень важный момент. Для Лакана момент в том, что другое – это не вовне, вовне вообще ничего нету. Все, что есть, только внутри. И вот если бессознательный субъект находится внутри нас, то тогда понятно индоевропейскость, ну, у нас, условно говоря, индоевропейский характер, а с другой стороны, этот бессознательный субъект представляет для нас радикально иное. И борьба с ним, просто, то есть, таким образом, вот такое описание представляет собой просто структуру классического невроза. То есть, если Аримана побеждает, это психоз, и вот тот, кто переходит на сторону Аримана, типа Гватари и Делеза, они как бы конституируют психотического субъекта. Либо бороться с ним уже до конца, до предела, что формирует невроз. И крайнюю форму такого, когда, наоборот, бессознательно проникает в сознание, не разрушая его, это такая вот форма, промежуточная форма параноидальных расстройств, когда к здоровому эго рациональному подмешиваются какие-то нездоровые элементы, что нас преследуют, нам аккаунты кто-то закрывает, стирает, что за всем следят. И, не разрушая структуру субъекта, да, возникает элемент паранойи, и вот паранойя, как параноидальный субъект, очень напоминает именно вот борьбу с самим собой в той картине, когда наш внутренний Ахура Мазда бьется с нашим внутренним Ангарманию. Очень такая психоаналитическая топика иранская, которую я просто слушал вас, и она мне просто сама навязчиво всплывала. Кстати, можно вспомнить и на самом деле проблему Гегеля и Шеллинга, которую они решали, и того бессознательного в Боге, о котором говорил Бёме, Якоб Бёме. То есть на самом деле и немецких романтиков эти иронистские компоненты, такие нечто промежуточное между иронизмом и таким психоанализом расколотого субъекта, можем увидеть. Я думаю, что это суперинтересное направление, и предлагаю всем как-то думать. Вот когда будет сейчас у нас перерыв в семинаре, я думаю, столько мыслей появится за это время, потому что мы столько тем обозначаем по ходу дела. Вот эта связь, еще раз резюмирую, иранский дуализм, представление о туранском начале как другом внутри себя, тогда вот эти все уже более поздние толкования, что Туран — это на самом деле тюрки, на самом деле это иранское слово «турья», которое восходит к тому же германскому, такому индоевропейскому корню, от которого «тойтен», «дойчен» и так далее. Тевтоны, немцы — это племя просто означало на древнем индоевропейском языке, протоязыке. Поэтому просто племена. Фактически это могло быть само название. «Дойчен», «тойтен» или «турья». Туран. Это именно индоевропейское слово, которое определяло индоевропейские племена. Вот это очень важно. И в данном случае этот внутренний раскол, как бессознательный субъект индоевропейца, как тьма внутри, и, соответственно, соотношение с психоанализом, и последнее, баланс между неврозом и психозом, который развертывается при переходе психоаналитической границы между модерном и постмодерном. Это уникально важные вещи, на самом деле. Я думаю, что просто вот... сказать, приглашение, Саша, после вашего выступления к этому. Сейчас я хотел бы предоставить слово Ливану Васадзе с докладом «Иран за Кавказье. История и современность. Геополитические аспекты», чтобы, может быть, освежить наше помещение этой тематики в некой более экзистенциальные координаты. А с другой стороны, я хочу тоже вот подчеркнуть такой момент, что грузины жили с иранцами намного, в общем, мы с ними и не жили никогда, а жили с ними долго, тесно, много-много столетий и, наверное, имеют какие-то знания о народе, который является ближайшим к ним и который оказал значительное влияние на грузинскую идентичность, так, по крайней мере, со стороны кажется, как никто другой. Пожалуйста. Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. Приветствую всех участников семинара. Очередная архиважная тема, совершенно опять необъятная для одного разговора, одного доклада. И поэтому я решил, поскольку я делал несколько презентаций и докладов о двояком дуализме манихейства на грузинском языке, и тоже в силу своих возможностей интересуюсь иранской философией и религией и историей, решил выбрать немного более современный угол, поговорить о чем-то гораздо более сегодняшнем и насущном, но без истории, конечно, никак не обойтись. Потому что, как совершенно справедливо сказал Александр Гелевич, у нас гигантский опыт сожительства и взаимного влияния с персами, с иранской культурой. И, наверное, будет интересно, познавательно обозначить некоторые какие-то ключевые вехи в этом многовековом или многотысячелетнем опыте взаимоотношений для русской аудитории. В своих работах по Новомахии, в том числе в иранском логосе, и в своей директиве Дугина по иранскому логосу, Александр Гелевич совершенно справедливо не устает подчеркивать, что дабы понять ту или иную культуру, надо перестать смотреть на нее глазами внешних культур, а надо понять ее как бы изнутри. И то же самое касается, наверное, нашего опыта с иранцами. Начну я тоже с такого анекдотического случая, произошедшего со мной лет 10 или 12 назад, когда я был на свадьбе моего друга в Джайпуре, в Раджастане. И вы знаете, что такое индийская свадьба, сколь она красочная и традиционная, и великолепная. И я, ну, как как обычно, приехал туда в своей грузинской чохе и ходил там, общался с огромным количеством гостей со всего мира, и вдруг ко мне подошел очень такой типичный иранец в иранской одежде, пожал мне руку, спросил, грузин ли я, и, получив от меня утвердительный ответ, с радостью сообщил мне, что мы с ним были одной страной, и когда-нибудь это опять так и будет. И на этом, собственно, завязалось наше знакомство. Он оказался по материнской линии правнуком в 10-12 колене злейшего врага Грузии Шах Аббаса. И также по отцовской линии сыном одной из знатных фамилий, бежавших после революции в Лондон вместе с семьей Шаха, Реза Пахлеви и всей вот этой прозападной либеральной иранской интеллигенции, знати и олигархии. Но сейчас не об этом. Вот этот инцидент показывает такую призму взгляда, которая присуща этой огромной культуре, потрясающей в сегодняшний день тем, что она является, пожалуй, я бы сказал, самой закрытой культурой к модерну. Не только тем, что возвысила себя или элевировала, простите за неуклюжий перевод термина, от монархии к теократии современности, да, и полностью закрыла к себя для основных процессов, идущих внутри модерна и постмодерна. Но еще она удивительна тем, что, возможно, во многом в результате вот этого своего закрытия она на сегодняшний день является самой молодой в мире нацией. Из 74, что ли, миллионов населения, 40 миллионов там молодежь. И Иран во всем, и Иран везде. Я думаю, что нету такого недооцененного игрока, влияющего потенциально столь сильно, уж точно на региональном уровне для нас с вами важного региона, как Иран. То есть его взрывная энергия и такая, знаете, сейчас вот раскрывающаяся пружина, которую мы чувствуем здесь, в Грузии, об этом я тоже расскажу, совершенно недооценена, не осмысляется и никак нам, мне кажется, до конца непонятно. Ну, я сначала немного нырну в историю и скажу, что все основные вехи, за исключением эпох, когда Иран уходил с мировой сцены и уступал это место арабским завоевателям или тюркской экспансии, в нашей истории связаны именно с Ираном. Вот эта дуальность нашей истории, когда Грузия как одна из малых христианских стран старается выжить между двумя полюсами, всегда почти одним из этих двух полюсов является Иран и его культура. Еще до христианства, парфянские войны, царя Губаза, Колхов и так далее. Но особенно уже с крещением Иверии, с принятием христианства, сам факт жития святой Нино и крещение, принятие крещения Грузии в 327 году царем Мирианом и Наной напрямую связан с Ираном, потому что вот в это зловещее предкрещенское событие, вот в эту ночь, когда Цхет, жителям Цхеты в ужасе и панике от пронесшегося по Цхете слуха, что их сейчас наказывают за предательство. Кто является этим субъектом, который собирается грузин наказать? Конечно, иранцы. Предательство чего? Конечно, маздеанство и зороастрийской религии и философии. И потом, как мы помним из жития святой Нино, она уговаривает царя Мириана не менять мнение, и что это нам бесовское наваждение, и утром, когда расцветет, не будет никаких иранских или персидских войск, и Грузия принимает крещение, что так и произойдет. Один из величайших наших царей, Вахтанг Гургасали, 5-6 веков, вся его политическая, геополитическая карьера – это лавирование между Византией, Вторым Римом и Ираном. Погибает он во время битвы против персов от предателя телохранителя, подкупленного персами и метнувшего стрелу ему в порванную подмышкой, значит, железную кольчугу. Как я уже говорил, с наступлением арабских завоеваний, а потом уже и тюркских нашествий, Иран как-то отходит на второй план нашей истории, хотя считается, что в общей сложности мы под Ираном прожили около 400 лет, если сложить вот все периоды нашей истории. Огромное количество слов. У нас, кстати, взаимное проникновение, и в фарси есть множество слов из картули, и в картули есть великое множество слов из фарси. И, кстати, есть слова, которые ушли туда, как и в тюркский, из картули, и вернулись к нам измененными. Влияние на культуру, влияние на нашу историю совершенно неописуемые. Чего стоит тут сам тот факт, что Чотару ставили в начале своей поэмы в золотом уже веке, когда Ирана и вообще на горизонте не видно, в 12 веке, поэму представляет так: «Эссе амбав из парсули картулат на таргманеби». Этот рассказ персидский, переведенный мной на грузинский. Хотя в аналах не найдено прототипа этой истории. Считается, что это просто некая такая культурная дань со стороны Руставели в сторону влияния персидской культуры по тот день со стороны персов. Я говорил о том, что при Ренессансе Иранской империи уже в 17 веке, даже я бы сказал, в конце 16-го, при начале их борьбы против доминации осман в нашем регионе, Иран очень активно возвращается в нашу жизнь. И ключевые события, как ни странно, связанные с русско-грузинской историей, связанные именно с Ираном, я, как обычно, чрезвычайно осторожничаю, избегаю каких-то таких, знаете, формулировок в русской аудитории, которые бы там выставили меня в свете там представителя маленькой нации, обиженной на великую нацию. Но мне кажется, все равно важно подчеркнуть несколько очень важных исторических вех для понимания современности и психологии геополитики нашего региона, потому что это очень важно. Шах Аббас, его восстание против осман, его завоевательские войны в Восточной Грузии, в Картли и Кахете, его жесточайшие рейды, его ожидание Ираклия II, подписавшего к Ираклию II, я еще вернусь при Ага Магомедхане, но, скажем так, похищение им главной святыни грузинской культуры. В грузинской версии говорится, что хитон Христа не был отдан Шах Аббасу после разрушения Картли Кахети, и была отдана подделка, да, потому что похороненное Господом невозможно раскопать человеку. Но эта подделка, в нашем понимании подделка, в персидском понимании подлинник, сегодня как некая реликвия, хитон Христа, хранится в России. Да? И подаренная там князю Орлову, переданная Михаилу Федоровичу Романову, и все, что связано с Шах Аббасом. Да? С ним же связана одна из самых трагических историй в истории Грузии, когда он там, уничтожив Тбилиси, выходит через Кахетию, останавливается в Гараджийской пустыне, которая сейчас является, к сожалению, предметом великих трений между Грузией и Азербайджаном, очень опасная зона наших взаимоотношений, и он видит, это пасхальная ночь, 1616 год, он видит вереницу, светящуюся в пустыне, спрашивает, что это такое, ему говорят, что это грузинские монахи справляют Рождество, и он посылает воинов с требованием сменить веру или потерять голову. Игумену Гараджийской пустыни является ангел, предупреждает его о приближающейся опасности, о выборе, который все братья должны сделать, а это ни много ни мало 6 тысяч монахов Гараджийской пустыни. И когда подходят воины к монастырю и говорят, что у вас есть выбор, либо вы отказываетесь от вашей веры и принимаете нашу, либо вы теряете голову, монахи отвечают, что выбор есть у вас, говорят, не у нас, а у вас. Либо вы позволяете нам закончить литургию и тогда беспрепятственно сносите всем нам головы, либо вы прерываете нашу литургию, тогда мы с вами воюем, да, вы нас победите, но какую-то часть вас мы все-таки перебьем. Персидские воины посоветуются и решат подождать. И двое послушников испугаются и сбегут с монастыря. И они во время начала этой бойни видят возносящиеся души в небо и два сиротливых венца, которые просто плавают в небе над монастырем. И они понимают, что происходит, и в раскаянии бегом возвращаются, чтобы принять эти венки на себя. Да. В этих же войнах, в этих же нашествиях совершенно жестокое истребление именно кахетинской части нашего населения и насильственное переселение из Кахетии 300 тысяч жителей, половина из которых погибла, и заселение их в два региона Ирана, Ферейдана и Мазандара, которые на сегодняшний день размножились до 450 тысяч человек. Это такой гигантский грузинский кластер внутри иранской культуры, отдельная тема для разговора, исследования, геополитического анализа и так далее. Кстати, у ферейданских и мазандарских грузин поверье в течение всех этих веков, что если ферейданский или мазандарский грузин успевает пробежать под радугой, он оказывается на родине. Их совершенно трогательные обычаи, так же, как и гурджа и лазов внутри Турции, 40% исторической Грузии, на территории которой находится печь мчади, например, кукурузный хлеб, и наносить руками, вот так ладошкой, крест, и чтобы никто не видел, переворачивать, и так его дожаривать, и так его есть. Да? Вот я как бы прыгая так по вехам основных таких моментов взаимоотношений, в том числе касающихся России, невозможно не упомянуть Катанинскую битву, которую, по-моему, Александр Гелевич, если так прямо не упоминал, то в одной из своих директив или экспертиз делал намек на нее, где... По-моему, 15 лет спустя после подписания Георгиевского трактата, то есть трактат был Ираклием II подписан в 1783 году, а вот в 1795 году, то есть глубоко внутри протектората, происходит эта гигантская трагедия, когда ожидания Ираклия II о защите от Магомед-хана не оправдываются, и в либеральном нарративе это обида для нас, а в грузинском, воинском, ученическом нарративе это там, великий день для нас, ибо 35-тысячное войско Ага Магомед-хана, пришедшее на Тбилиси, встречено 7-тысячным войском Ираклия II, и погибают все. То есть погибают 13 тысяч персов и 7 тысяч, ну там выживает только царь и 150 его телохранителей. И да, конечно, с точки зрения там европеизированной, протестантизированной и самой себя лишившей патриаршества впоследствии такой рациональной России, а не Руси, это совершенно правильный ход, потому что в хребте ломается всякая там возможность независимости или царства, но в грузинской историографии вы сами понимаете, как это интерпретируется, и последующие за этим отмена грузинского царства, грузинского патриаршества именно в грузинской призме, ну, просто естественные последствия Кцанинской битвы, да и все. Да. Переходя к советскому периоду, очень интересные аспекты такой, или постсоветскому периоду грузинско-кавказско-иранской геополитики, я хочу затронуть несколько таких очень крупных, важных для нашего с вами будущего вопросительных знака или аспекта, о которых, безусловно, надо думать и которые, безусловно, надо учитывать. Но это можно поднимать только в таком кругу с Александром Гелевичем, вот с группой интеллектуалов, которые посещают такие семинары, потому что я исходил всю там Великую Русь и нашел лишь один-два таких оазиса, где можно на таких глубинах говорить о русско-грузинских отношениях, потому что те реалии, от которых мы с вами страдаем, настоящей политики, что в Грузии, то в России, просто удручают и почти никакой надежды на улучшение не оставляют. Вот не далее, как сегодня новоназначенный хабаровский губернатор Дегтярев заявил, что в хабаровских событиях виден четко грузинский след. То есть, оказывается, и там грузины там гадят в Хабаровске. Значит, то есть такой постмодернистский сюрреализм, да. Значит, несколько штрихов, насколько это важная тема даже сегодня, да. Ну, начну с того, что учился я в классической гимназии первой средней школы в самом центре Тбилиси, где учился Немирович Данченко, Илья Чавчавадзе и все самые видные деятели Грузии последних 200 лет, и где-то в третьем классе, не объясняя причин, нам стали усиленно и интенсивно преподавать фарси. И фарси я в детстве знал почти как английский или русский, и совершенно не было понятно, зачем это делается. И только впоследствии, после там перестроечные там годы, после развала Советского Союза, все выяснилось в силу нашей внешней схожести с частью там, скажем так, пуштунских, персидских и иранских племен, нам преподавали фарси для использования войны в Афганистане. Несколько наших старших родственников и товарищей успели в этом качестве побывать, да, на афганской войне, именно в качестве там подготовленных разведчиков и так далее, включая моего дядю. В сегодняшнем треугольнике закавказских, надо здесь терминологическую поправку для вас, то есть для русских, мы Закавказье, а мы себя, мы вас называем Закавказьем, то есть мы Амир Кавказье, то есть этот Кавказ, а Имир Кавказье, то есть Закавказье, это как раз вы. Да? Вот в русском понимании Закавказье Иран играет огромную роль, и вот почему. Начнем с азербайджанской культуры. Нами уважаемы все наши культуры, окружающие нас, и армянская, и азербайджанская, понятно. Вы все знаете, что влияние Ирана там гигантское, потому что по этническому происхождению наши азербайджанские братья тюркское племя, а по религиозному происхождению или культурному, они шииты, да, то есть если турки, они сунниты, азеры, они шииты, и влияние, и взаимное, кстати, влияние, огромная азербайджанская шиитская диаспора, играющая огромную роль в Иране. Это целое направление, и как эта пружина будет раскрываться в многополярном мире, это огромный вопросительный знак. Роль Ирана в отношении к Армении, вот при всей ее сейчас сложности, при всей сложности ее взаимоотношений с Турцией, противовес Ирана в этом смысле, и как, значит, некий альтернативный коридор. Армения является, как вы знаете, landlocked, то есть закрытой со всех сторон. Иран всегда представляется в геополитических и в стратегических планах развития Армении как всегда имеющаяся альтернатива. Ну и, наконец, Грузия. Совершенно потрясающий пример последних 10-12 лет. Многие не знают, при абсолютно фанатически либеральной политике, которой мы захвачены в центре Тбилиси, одним из противоборствующих или врагов, который является ваш покорный слуга, вот в этом либеральном Тбилиси потрясающий парадокс, что полное раскрытие либерального Тбилиси перед Ираном происходит, выдано 83 тысячи вид на жительство. Тбилиси практически иранский город. Вот сейчас немного коронавирус повлиял, но уже не протолкнуться. Есть районы Тбилиси, где грузинская речь слышна меньше, чем фарси. И это, конечно, не может нам, консерваторам и традиционалистам, нравиться, при всем уважении любви к иранской культуре, да. Этому есть несколько объяснений. От того, что мы стали таким, знаете, либеральным таким городом, куда стремятся иранцы за всеми прелестями жизни, доступными им на своей родине. Но здесь, боюсь, есть и более прагматическая сторона у наших, значит, либеральных патронов. Я уверен, что при нашем гигантском потенциале влияния на Иран, именно в силу наличия почти полумиллиона грузин, говорящих на картуле, немного архаичном, но вполне себе понятном, получающих у нас гражданство, либералы, там, глобалисты первыми догадались, что хочешь либерализировать изнутри, значит, Тегеран, вот тебе пластарм для обработки там пятой и шестой колонны, я в этом просто уверен. То есть волны эмиграции, уехавшие на Запад, в Англию, в Европу, там, в Америку, это люди, которые там номинально являются иранцами. Это вот такая гигантская машина по приему, обработке, либерализации. Значит, пятая и шестая колонны Ирана. Где православные наши братья, которые на всех каналах кричат, что там хабаровские грузины идут, что там Абхазия и Цхинвали – это, значит, не Грузия, и что грузины нас предали, так им и надо. Гамсахурдия, оказывается, говорил, что Грузия только до грузины. Вот все эти гадости и глупости, значит, навязанные в русском сознании телевидениями, значит, товарищей Гусинского и Березовского, засевшие, ну, удивительным образом под самую кожу абсолютного большинства патриотов. Я не буду об этом говорить, я просто хотел подчеркнуть, что Иран актуален, жив и динамичен, как никогда. И каким образом там Третий Рим сможет и сможет ли вообще использовать своего южного православного брата и соседа не в качестве объекта для дробления, а именно в качестве объекта для цивилизованного, позитивного, себе полезного и Грузии полезного объекта влияния, как на Турцию, в которой живет по разным оценкам от 4 до 6 миллионов грузин и лазов, курдей и лазов, так и в Иране. Значит, вопрос будущего. Пока все очень угрюмо, но для этого у нас наши семинары, чтобы общаться, обмениваться мнениями и быть друзьями во Христе. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, дорогой Ливан. Это придает иранскому фактору такое дополнительное измерение геополитическое. Но я хотел обратить внимание также, что современный Иран как никогда включен в проблематику, именно проблематику времени, проблематику конца времен. Идет фундаментальная мобилизация иранского такого эсхатологического потенциала, ожидание Махди, ожидание того, что в зороастрийской традиции было Саашьянтом, называлось Саашьянт. И, конечно, этот фактор не просто... Мы говорим сейчас о мифологии, теологии, каких-то далеких вещах. Мы говорим о конкретной политике. Как этот фактор может повернуться с мобилизацией Ирана в геополитической картине, это очень, очень сложно себе представить. Безусловно, я вот здесь как раз скажу, что абсолютно точно, ну, это моя позиция, что грузины наши ближайшие братья и православный народ, который совершенно... ну, наш совсем, и необходимо искать любые способы для того, чтобы разблокировать те сложности, недоразумения, которые сложились. Но это очевидно, это совершенно безусловно. Но здесь очень важно по поводу Ирана. Иран, несмотря на то, что это большая региональная сила, это еще и глобальный игрок эсхатологии. Вот в чем дело. Вот это на самом деле... Он сопоставим, а тот, у кого есть вот эта большая, большая эсхатологическая миссия и такая традиция фундаментальная, его нельзя сбрасывать со счетов. Ну, как нельзя сбрасывать с Израиля, например? Ну, маленькое государство совершенно можно как плюнуть и забыть. И, тем не менее, это невозможно как бы так относиться. Израиль играет в нашей геополитике глобальную роль, несмотря на свой маленький размер. Иран имеет огромное значение в глобальном контексте. Вот смотрите, у нас сейчас вот такое любопытное предложение. Иранист Карина Геворгян хотела дать свои комментарии. Пожалуйста, Сергей, это Дмитрий Владимирович. Да. Рады, разблокируйте, пожалуйста. О, пожалуйста, да. Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, я хотела бы всех поблагодарить, потому что мне было очень интересно. Я с огромной благодарностью обращаюсь ко всем. И по ходу дела. Это не просто академический такой стиль, как персы говорят, таро, да, такое раскланивание перед вами. Я действительно очень внимательно слушала, и для меня было важно то, что сегодня вы говорили. Я очень благодарна господину Васадзе, который сказал именно о том, какие проекции эти темы могут иметь на сегодняшний день. Это особенно важно, потому что актуализация этих тем не только с точки зрения нашего любопытства к истории метафизики, а к тому, что сегодня происходит и что будет завтра. Как мы можем увидеть завтрашний день благодаря тем знаниям, которые нам способны раскрыть эта тема. У меня есть вопросы, я позже попрошу Александра Гелевича ответить. Вы сказали о том, что первое царство было Вавилонское, но дело все в том, что с моей точки зрения все-таки Хеттское царство – который достаточно близко по языку, видимо, и по каким-то этническим и культурным связям было впоследствии к Ахеменидскому, заложило те основы, которые легли в основу первой, собственно, империи по-настоящему, с моей точки зрения, именно как империи, более этнической, более конфессиональные. Это Ахеменидская все-таки империя с декларацией прав народов. Вспомните о знаменитом цилиндре Кира, копия которого лежит в ООН, а оригинал в Британском музее. Помните, да, где народам предоставляются их права. Ну, там есть апелляция к законам Хаммурапи. Вот. Но это так, мелочи, ее можно оспорить, но вот мне представляется, что все-таки невозможно обходить хеттскую державу, хотя, конечно, понятно, что, перефразируя известную ироническую фразу из русской культуры, история хеттов темна и непонятна, да, как и история медян. Вот. А сейчас я, с вашего позволения, как раз перескочу на те темы, которых касался господин Васадзе, а потом коснусь немножечко более подробно манихейства, если позволите. Ну, первое, мне бы хотелось сказать, что вопреки всяким базарным подходам, вульгарным, которые, и анекдотическим, которые достаточно хорошо распространены были в Советском Союзе относительно тех народов, которые сейчас проживают в Закавказье или на Южном Кавказе, да, так вот, вопреки всему этому, мне бы хотелось отметить, что грузинский язык является не индоевропейским, что это язык-изолят, и что, по всей видимости, это, конечно, старостинный дьяконов, древнейший, один из древнейших и культурнейших народов грузины восходит, вероятно, к части тех союза того племен, которая проживала в Эламе. И в этом смысле понятно, что их исход, скорее всего, состоялся, видимо, после захвата СУЗ Ашурбанипалом, то есть вот та часть эламитских народов, а это была, я замечу, по Тойнби цивилизация спутник, вот, и она существовала с 4-го тысячелетия до Рождества Христова по конец 3-го тысячелетия, как цивилизация нам известна, оставила интереснейшие следы. Иногда мне кажется, что изображение эламских воинов в Персеполисе на самом деле мне даже по одежде очень напоминают некоторые костюмы, которые распространены в некоторых частях современной Грузии. Ну, или я имею в виду традиционные костюмы. Поэтому это отдельный вопрос, мало разработанный, и я считаю, что он еще ждет своих серьезных исследователей. Поэтому, поскольку эламскую цивилизацию относят к иранским, хотя это тоже цивилизация в своем роде изолят, и эламский язык близок к дравидийским, а Старостин считал, что из современных живых языков к грузинскому близок только японский. Вот, это отдельная тема, чрезвычайно любопытная, но отнюдь не но достойная своих исследователей. Вот. В этом смысле, теперь перескакиваю на историю, когда господин Васадзе говорил о болевых точках, что ли, ментальности или самосознания грузин. Да, действительно, вот эти, выражаясь дворовым языком, эти терки с иранцами были, конечно, невероятно жесткими, и можно смело говорить, что иранцы не один раз проводили геноциды на этой территории. Ну, есть такая жестокая шутка, что иранцы геноцидировали грузин, а турки геноцидировали армян. Вот, в большей степени, хотя, надо сказать, оба народа, и армянский, и грузинский, в общем, терпели гнет и одной империи, и другой империи, но в разной степени жестокости. Ну, это так, это обобщение может быть не очень корректно. Вот, теперь я бы вернулась, да, и, конечно, для меня очень серьезно из выступления господина Васадзе, для меня очень серьезная тема открылась о том, что Иран – это современная культура, закрытая культура модерна, это стоит обсудить, потому что действительно признаков постмодерна я в Иране не наблюдала, я прямо вам скажу, и для меня это показалось чем-то совершенно особенным, особенно после путешествия по Европе, и живу я, как вы знаете, в Москве, в России, в общем, я увидела, что там практически следов именно стилистики и социоконструирование постмодерна я, в общем, не заметила. И вот это, конечно, очень любопытный момент. Тоже хотелось бы развить эту тему, и если бы господин Васадзе там на следующих каких-то семинарах более подробно бы сделал бы сообщение на эту тему, я бы его с удовольствием послушала. Теперь я обращаюсь к теме манихейство. Ну, это самое, выступлю как вульгарная армянка, Да, замечу, что, конечно, и тут мы отметились, потому что у Мани мать Марьям, она была как раз из княжеской династии Комсараканов армянской, и это достаточно хорошо известно. По крайней мере, биография Мани хорошо описана. И с моей точки зрения здесь бы следовало отметить то, что, возможно, и судя по всему, он все-таки был выходцем из секты эл-касаитов или сабиев, вот, которые сами себя считали потомками учеников Иоанна Крестителя. Вы поймете, почему это актуализируется сегодня. Но при этом, и это мне кажется странным, и вот здесь есть некая двойственность самого манихейства. Одевался сам Мани так, как одевались митраистские жрецы. У него были такие зелено-желтые штаны огромные и голубой плащ. Вот. И черный, из черного дерева такой посох. Вот. Это абсолютно вот просто костюм был взят у митраистских жрецов. Но при этом его ценностная система, ничего общего с митраизмом, с моей точки, вернее, она прям даже противоположна в каком-то смысле классическому митраизму, потому что вот это разделение на свет и тьму и материю, как отнесение материи к категории тьмы, бездны, зла и так далее и тому подобное, это особая тема, которую унаследовали, как вы знаете, позже, возможно, масоны в некоторые из разновидностей регулярного и иррегулярного масонства, которое так или иначе опиралось на тоже на какие-то охвостья гностических культов, распространенных именно на Востоке и Магрибе. Вот здесь возникают некоторые такие серьезные моменты, которые... Да, и, ну, можно было бы говорить о каких-то подробностях, но его задача, Мани, он свою задачу, с моей точки зрения, насколько я это помню, могу ошибаться, заблуждаться, может, мне сейчас не хватает знаний, может, надо что-то перечитать, но я понимаю так, что для меня вот Мани – это фигура, которая на самом деле пыталась мучительно ответить на вопрос, теодицеи, оправдание Бога, почему в мире существует зло. И он пошел радикальнейшим путем. Он просто отделил Творца от зла, понимаете? И все. Вот в этом возникла его двойственность. Теперь проекция на сегодняшний день и на наш постмодерн, в котором мы вынуждены, на эту уходящую натуру, в которой все-таки мы еще живем. Я обращала внимание на то, что там, где были, сейчас оставим в покое Китай, где даже на юге Китая, вы знаете, на побережье, там единственный манихейский храм уцелел, Фундзян, по-моему, провинция называется, но это мы оставим. Вот все, что восточнее Ирана, мы сейчас оставим, а вот все, что, потому что здесь я не Копенгаген, как говорится. А вот что касается более западных мест, то я заметила следующее. Там, где существовали все-таки манихейские секты, где они были популярны, вот, то впоследствии, если вы заметите, прям по карте очень интересно наблюдать, там возникают общины уже во христианскую эпоху. В Византии их называли павликианами, а в Болгарии, на Балканах богумилами, на моей исторической родине, в Армении, их называли этими самыми тандракийцами. Но это все одно и то же. Они очень близки были друг к другу, просто это по названиям мест, как правило, их так называли. Ну, что любопытно, значит, и в Византии, и в Армении, насколько мне известно, довольно быстро сообразили, что из этого может выйти всякая гадость, и их изгнали. Их изгнали. И куда они двинулись? Они ведь двинулись на северную часть Средиземноморского побережья, на побережье Франции. Впоследствии на явно совершенно вот именно эти общины оказали влияние на общины катаров и альбекойцев. И мы видим проявление манихейства у катаров, Вот, а дальше мы понимаем, что европейский протестантизм, разные разновидности европейского протестантизма так или иначе опирались на это наследие. Вы знаете, очень интересно, вы тут все рассказывали, вернее, вы некоторые байки рассказывали со мной тоже, у меня тоже есть одна очень небольшая байка. Я разговариваю с дипломатом из посольства Франции в Москве, а он мне говорит: да, я француз, но я протестант. Я говорю: ну, значит, вы кальвинист, дорогой. Вот, а он говорит: ну да, как это, ну, соответственно. И вот я ему это излагаю, а оказалось, что для него настолько важно, он посещал вот эти вот места, как бы касающиеся генезиса протестантизма европейского. И когда я ему сказала про тандракийцев, он мне даже потом написал на e-mail, что да, я вот и в Армению съездил, и в Турцию он съездил, соответственно, потому что вот для него как бы такое паломничество было важно. Он искал эти места, и он нашел подтверждение моим словам. Ну, мне больше не на что сослаться. Единственное, по Жванецкому сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Я должна сказать, что в 2007 году вместе с таким известным российским политиком Вячеславом Леонидовичем Глазычевым мы ездили в Иран и были в Персеполисе. И когда мы вышли, я ему сказала: вообще, а что получается такое, что всю эту грекоцентричную модель культуры мы должны пересмотреть? Он на меня посмотрел и сказал: ну, вроде выходит, что так. Вот у меня был такой шок. При том, что я иронист, я обучалась в ИСА и так далее, но мне надо было побывать в Персеполисе, чтобы это понять. У меня с собой, кстати, был Плутарх, сравнительное жизнеописание. И я обратила внимание на то, что, значит, там Македонского ругают, его окружение ругают, что он совсем, ну, прям варвар стал, одевается как варвар, ведет себя как варвар. А я, значит, держу в руках Плутарха, смотрю на варваров, у которых, как сегодняшние эти военные ботинки, прошитые, шнурованные, отрезной этот самый рукав, как они одеты, они в штанах и так далее. А потом смотрю эллинистические изображения уже времен сасанидов, и эти греки и римляне в тряпочках просто выглядят сущими голодранцами на фоне вот этих иранцев. Вот. И впоследствии мы говорили, как-то получился разговор с Сергеем Переслегиным. Он мне сказал: Корене, об этом надо написать. Я написала хулиганские 5 страниц дворовым языком. Вот. Но он сказал, что так не пойдет. И в результате я написала текст «Матрицы и парадигмы». Он есть на сайте globoscope.ru. Вот. На самом деле, простите меня, пожалуйста, это эссе мутное только потому, что для меня был чрезвычайно важен гипертекст, то есть те ссылки, которые я даю. То есть сам мой текст слабоват, я это знаю. Вот. Но некоторые моменты вот из того, что вы говорили, Александр Гелевич, я там тоже обозначила, так что наши с вами подходы созвучны. Относительно Ирана и Турана, я рада, наконец, что... В общем-то, эта тема тоже не, в невульгарном варианте, наконец, обсуждается. И я сегодня смотрела довольно много участников сегодняшнего вебинара, поэтому я вам очень благодарна за это. Это чрезвычайно важно, то, что вы делаете. И я надеюсь, что это будет иметь соответственно продолжение. Спасибо вам большое. Благодарю вас, и мы очень рады вас, вашему участию, это честь для всех нас, мы, на самом деле, это очень важные вещи, вы, Карина, обратили внимание, здесь очень многое действительно зависит от нашего экзистенциального проживания, иногда какие-то опыты наших встреч, контактов, путешествий, созерцаний, исторических мест или просто наши какие-то художественные, литературные вдохновения, они имеют огромное значение. И очень действительно очень здорово, что вот этот взгляд Ирана такой взгляд на Иран не греческими и не постгреческими глазами, он на самом деле постепенно, видите, и в Израиле есть такие исследования. То есть мы постепенно как будто воздаем должность этому великому началу. Очень благодарю вас за ваше соображение про мани, про манихейство. Кстати, те же самые тандракианцы и павликиане, они были, считали, что они армяне. То есть вот тоже вот такая связь. И ваш народ, ваша культура связана с этим. И на славян богомилы оказали, возможно, наши хлысты богомилы. То есть это очень интересные вещи с точки зрения понимания некоторых структур духовных традиций, духовных течений в наших народах. И даже если они определяются как еретические, о чем вот отец Макарий говорил, это не значит, что они не полностью бессодержательные на самом деле. Вот тут очень тонкий момент, и наша задача, на мой взгляд, ничего не оправдывая или не осуждая, просто исследовать, разбираться, смотреть, что вот мы не знаем, чертить какие-то, может быть, новые соответствия. Благодарю вас. Теперь такой вопрос по поводу хеттов. Да, я когда говорил о четырех царствах, я имел в виду классическую версию, которая с христианством стала такой доминирующей, общепризнанной, о четырех царствах, где первое было Вавилонским. Но Вавилонским оно так исторически непонятно, включает ли она Сирию или нет, или там более древнюю Месопотамию. А что касается хеттов, вы совершенно правы, это еще одно неизвестное. Причем это для индоевропейских народов. Хеты же жили в Израиле. Помните, Урию хитянина, чью дочь взял, чью жену взял силой царь Давид. То есть вообще, возможно, Иерусалим это было хетское поселение. Те же самые гиксы, которые приезжают вдруг на таких совершенно индоевропейских колесницах в Египет. Не исключено, что они были ихуитами. Кстати, вот о хуритах и связи их с армянами тоже интересная гипотеза происхождения из хуритов и близости. При том, что армянский язык, конечно, индоевропейский. Это таких сомнений нет. Это совершенно такой. И, кстати, вот у меня в Намахе про армянский логос, я подчеркиваю о том, что в отличие, например, от фригийцев, которые сдались перед Великой Матерью, армяне были самыми последовательными носителями именно жесткого аполлонического солнечного начала. Удивительно, в Анатолии, которая перемалывала целые цивилизации, индоевропейские, меняя их знаки. Армян это не коснулось. Вот это тоже интересно. Поэтому здесь очень много разных неожиданных ракурсов, которые мы по разным причинам упускали раньше. Вот что важно. Поэтому сейчас очень важно с разных сторон развивать эти темы. Значение хеттов, на мой взгляд, огромное, просто огромное. Начиная с того, что Элиадейн на них строит свою первую трехфункциональную модель. Интересно также о хатах вопрос. То, что кто был предшественниками хеттов, и, собственно говоря, по некоторым версиям, на самом деле хаты и хуриты и были и с такими предками кавказских народов. Тут это сложный вопрос об эламитах, это же, наверное, Ливану как-то в Асадзе, или Зурабу, который тоже участвует больше, ну, как бы ближе эти темы. Но я просто хочу сказать, что эти гипотезы есть, и вот у Старостина, у Дьякова, это все важно. То есть мы, конечно, не можем говорить, что точно так или не так, но какие-то приблизительные такие подходы, в том числе лингвистические, палеолингвистические, и на самом деле очень важны. Я считаю, что это просто надо рассматривать, продолжать. И лингвистика и филология, она должна, мне кажется, всегда сопровождаться некой философским и таким религиозным подходом, потому что когда мы упускаем вот это философское измерение, то сама чистая лингвистика, тогда слова теряют смысл. Мы можем понимать какие-то законы, там, этимологии или семантики, но мы утрачиваем их как контекстуальное значение, поэтому лингвистика – это больше, чем лингвистика. И тут как раз Иванов и Гамкрелидзе, которые издали гениальный словарь индоевропейских языков, гениальный, на мой взгляд, вот они показали пример, как надо с этим относиться. Потом уже Дебо это повторились тюркскими языками. И на самом деле вот эта модель как раз грузин, как не индоевропеец, грузин не индоевропеец, это очевидно, по языку, по крайней мере. Этнический вопрос совсем другой, но язык это не индоевропейский. И вот грузин Гамкрелидзе сделал на самом деле вместе с индоевропейцем, славянином нашим Вячеславом Ивановым, они сделали колоссальный вклад в индоевропейский. А как раз вот продолжать эту линию. И они дали именно семантический, философский вклад. Не просто рассказали о, таком, о этимологии именно с такой механической. Они говорили о происхождениях терминов и смыслов, индоевропейских смыслов, что чрезвычайно важно. Поэтому еще раз вас благодарю. У нас еще есть два доклада. Павел Павлов о суфизме любви и ориентации. Пожалуйста. Да, здравствуйте, Александр Гелевич. Меня слышно? Да, слышно, пожалуйста, говорите. Замечательно. Здравствуйте, уважаемые участники. Благодарю за возможность участвовать на семинаре. И вам, Александр Гелевич, спасибо, что подняли эту тему. Иран, потому что лично для меня Иран, вообще Ближний Восток, казались чем-то очень далеким, загадочным и без чего, ну, в некотором смысле можно обойтись, раз оно и непонятно. Но при подготовке к семинару тема иранской духовной культуры в целом меня очень увлекла, и в дальнейшем мой, я думаю, наш интерес к ней будет только расти. А так как для меня тема Ирана абсолютно новая, поэтому мой доклад, ну, возможно, получился поверхностным, вот этим, как некое введение в тему суфизма. А суфии говорят, что человека нельзя научить чему-либо, ему можно лишь указать путь. А на основании работы Анри Карбена «Световой человек в иранском суфизме» я предлагаю нам наметить некий путь в исследовании Ирана как идеи. А свой доклад же я начну со слов Джавада Нурбахша, суфийского шейха, поэта и мыслителя. Он говорит следующее. Суфизм – это путь к истине, единственное средство передвижения, на котором – любовь. Метод суфизма состоит в том, чтобы смотреть только в одном определенном направлении, а его единственная цель – это Бог. В принципе, на этом можно было бы закончить доклад, так как в общем и целом, я думаю, всем все понятно и про суфизм, и про любовь. То есть, проще говоря, суфий – это тот, кто влюблен в истину и движется к совершенству. Но в какую сторону двигаться? И здесь мы подходим к важнейшему и принципиальному вопросу ориентации. Ориентация является первым свидетельством нашего присутствия в мире. Свойство человеческого присутствия – это опространствование мира вокруг него. То есть четыре стороны света – восток и запад, север и юг – это не просто понятия, с которыми сталкивается это присутствие, а это направление, отражающее его смысл, его породнение с ним. Структура начертанных воображаемых линий, соединяющих север, юг, запад, восток, зависит от одной единственной точки ориентации, точки небесного севера, полярной звезды. Отсюда изначальная важность севера и понятие о севере в том, как человек внутренне постигает вертикальное измерение своего присутствия. Так вот, одним из лейтмотивов иранской суфийской литературы является поиск Востока. Но это Восток, это поиск того Востока, который не находится и не может находиться на наших географических картах. Этот мистический, сверхчувственный Восток, место зарождения и возвращения, цель вечного поиска, есть не что иное, как небесный полюс, крайний север. Этот полюс столь крайний, что его можно считать порогом в измерении иного бытия, предшествующего всякому чувственному восприятию. Поэтому он открывается лишь при определенном способе присутствия в этом мире. Такой способ присутствия как раз и является способом бытия суфия, а в его лице и всей духовной семьи, которой принадлежит суфизм и, в частности, иранский суфизм. Восток, не находящий себе места на наших картах, расположен в направлении севера и по ту сторону севера. Приблизить нас к этому космическому северу, избранному как точка ориентации, может лишь движение, направленное вверх. Это восхождение за пределы картографических измерений, открытие внутреннего мира, источающего свой свет из самого же себя. То есть это открытие светового мира. В завершение стоит напомнить, что можно и потерять север. То есть потерять север значит утратить способность различения между небом и преисподней, ангелом и демоном, светом и тьмой, бессознательным и сверхсознательным. И смысл этого соотношения между светом и тьмой отражен в основной суфийской сентенции. «Познавший самого себя, познал своего Господа». А так как мы говорим об Иране, и речь идет о двоебожии, нон-эквивалентности, то важно указать еще на один момент, что идентичность самого себя и Господа соответствует не формуле «один равно одному», а действию «один, помноженное на один». И уже в самом конце своего доклада, как и в начале его, я хочу привести слова другого мыслителя и поэта Средневекового Востока, Низами Гинджеви, памятник которому стоит у нас в центре Москвы, в замхате имени Горького. Он говорит следующее. «Влюбленный слеп, но страсти зримый след ведет его, где зрячим хода нет». Благодарю за внимание. Благодарю вас. Благодарю. Очень интересно. Тут я хотел бы заметить, что это очень, здесь очень много важных тем. Вообще, световой человек в иранском суфизме и Карбен в целом, они дали настолько глубинный инсайт в сторону иранского такого гнозиса, не гностицизма, а именно гнозиса, что каждая фраза или каждый элемент мог бы просто осмысляться и обсуждаться, и это необходимо делать. То есть это еще одно из направлений, просто карбеновские студии. Такие мы издали в свое время в сборник традиций, посвященный Карбену. Я вот думаю, что сейчас я поищу, где он находится, он где-то был у нас в сети, я вам рекомендую как некий материал тоже вот для осмысления этих важных тем в летний такие в летний период. А сейчас Ливан Васад захотел сделать добавление в отношении замечания Карина Геворгян, госпожа Георгиевна. Да, благодарю вас. Мое основное замечание касается вашей лекции по нон-эквивалентности, о которой я забыл сказать, но до этого я хотел ответить уважаемой Карине, что, во-первых, благодарю ее за столь лестные слова в адрес культуры нашей. Скажу, что никогда не слышал об этой экзотической версии происхождения грузин. В нашем историале, пользуясь той же терминологией Энрико Карбена или в большинстве научных гипотез, грузины считаются автохтонным населением Кавказа, а вот все индоевропейцы, естественно, включая армян, и все тюркские народы считаются позже пришедшими. Но вообще, в моем понимании, комментирование истории друг друга, особенно между соседними народами, является делом неблагодарным. Я всегда стараюсь воздерживаться от подобного рода комментариев. Что касается тезиса об нон-эквивалентности, который великолепно развил в своей лекции Александр Гелевич, я бы сказал, что именно вот эта бескомпромиссная дуалистичность иранского взгляда на мир, иранского мировоззрения и проявилась в событиях исламской революции. Я, кстати, не имел в виду, что Иран является, может быть, я недостаточно ясно выразился, что Иран является таким консервом модерна. Я говорю, что он является консервом против модерна, не впустившим в себя модерн, насколько это возможно. Безусловно, пенетрация со стороны модерна в иранскую культуру неотвратима и имеет место быть, но вот в моем последнем путешествии в Иран я был по делам в Тегеране, в Гургане, в провинции на острове Киш. Я очень четко видел, что все то, что можно назвать сегодняшним Ираном, это отрицанием как раз именно модерна и полное вообще незнание постмодерна. И в этом смысле, Александр Гелевич, мне кажется, что столь пронзительного и ясного противостояния между иранским пониманием там, плохого и хорошего как это произошло в исламской революции, в их понимании, невозможно представить. То есть нельзя назвать ни одну другую страну, которую в эту эпоху, если вспомнить библейскую историю и в ней скатывание от теократии, как мы говорили на одном из наших семинаров, до, значит, монархии является неким шагом вниз, Иран представляет собой обратный процесс именно в конце 70-х, в начале 80-х годов. И, кстати, надо подчеркнуть, что когда, значит, бесноватые либералы там критикуют нас, например, в Грузии, обвиняя во всех смертных грехах, включая бытие там агентами России, вот, например, в имидже либерального нарратива, что предлагается грузинскими традиционалистами, ну, помимо там сбалансированной добрососедской политики с Россией, с Арменией, с Азербайджаном, с Турцией, с Западом и так далее. А нас обвиняют в попытках именно иранизации. Вот это тоже очень интересный аспект. То есть иранизация является неким таким обвинением в самом страшном смертном грехе. И парадоксально, как я говорил в своем докладе, что эти же люди, управляющие государством и идеологией, раскрывают полностью страну для бесконтрольной эмиграции с Ирана. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю вас. Да, благодарю вас. У нас еще есть один докладчик. Я не могу найти сборник Карбена, потом выложу. Докладчик Сергей Лунев. Нон-эквивалентность, парадоксы и доксы. Пожалуйста. А потом лучше оставим немножко времени, минут 20, чтобы как-то можно было обсудить, обменяться мнением. Пожалуйста, Сергей Лунев. Так, сейчас. Включили звук? Да, включилось, да. Пожалуйста. Да, ну вот мое выступление, оно несколько не об Иране, но вот эта тема, я взял именно нон-эквивалентность. И я долго думал, с чего начать это выступление, и вот взял такую цитату из Пира, где Алкивиад говорит, вот он, ну, я сейчас ее зачитаю. «В самом деле, если послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными. На языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики. И кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами, одно и то же. И поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то увидишь, что только они и содержательны, потому что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний и добродетелей и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства». Вот. Ну, самые главные слова, конечно, здесь я бы сказал, что речи эти божественны. И вот почему я хочу поговорить именно на эту тему, что, ну, давайте такой вопрос зададим. Вот у нас в каких учебных заведениях у нас учат ноэсису, анабасису, о которых писал Платон? Вот какое это учение? Вот. Понимаете, даже в семинариях духовных, их академиях, там, Свято-Тихоокеанский институт, учат доксе, вот учат знанию. А вот есть ли такой предмет, вот давайте, у нас сейчас урок ноэсиса. То есть Сократ нас ведь, он, вся его философия к чему? Вот это выход запредельный, это там душа колесница, на пир богов заглядывают там куда-то. А этому у нас как бы это такая тема, которая у нас, вот она вышла. У нас есть ортодоксия, у нас есть филодоксия, у нас есть партийность. Это такие, знаете, на самом деле это такие ступени вниз. И получается, что мы живем вот в области знания, вот где практики нет. И вот я сейчас приведу еще другое, ну, это не цитата, а вот просто я слушал лекции Дунаева по исихазму, по истории исихазма. И вот я обратил внимание на очень интересный момент, что вот исихастов, у них постоянно были конфликты с иерархией. Ну, то есть можно сказать, понимаете, люди, которые, интенция которых была направлена, как уже здесь звучало, на само вот эту нуминозность, на само божественное, оно им открывалось на практике. Знаете, как вот есть такая, ну, как молились одни, говорят, вот как вы молитесь? И говорят, трое нас, трое вас, Господи, помилуй нас. Ой, говорит, вы неправильно молитесь, вы все не так. И, а потом взяли, кто не так молился, и по воде пошли. Ой, отключился интернет или нет? Алло, алло, слышно меня? Алло, меня слышно или нет? Так. Да, слышно, слышно, пожалуйста. А, слышно, тогда ладно. Вот, то есть понимаете, что я хочу сказать этим? Что если вот интенция сама направлена на вот какую-то вот эту бытийную сущность, то она обращается не в доксу, она обращается в парадокс. А парадокс, он как бы и не вписывается вот в какие-то именно рамки, шаблоны, стереотипы, ну то есть все, что мы называем доксой. И вот я даже когда слушал вашу лекцию, вот, ну, вот предварительно на эту тему, Александр Гелевич, вот я ее слушаю, у меня вот такое впечатление, что вот весь этот иранский логос передается другим народам как докса. То есть как какое-то знание, которое уже, ну, как, вот как ее сказать, ну, как докса, именно я правильное слово сказал. А ведь каждый же народ, он имел какой-то собственный духовный, наверное, опыт, какую-то имел, ну, практики какие-то, и вполне может быть, что каждому народу как-то, знаете, вот кто были именно подвижники, молитвенники, или на Востоке кто эти йоги, которые выходили в самадхи, которые тоже выходили своим, может быть, другим образом, выходили в запредельное. И на самом деле вот этот выход, это ведь как формирует основатель-то Патанджали йоги, Чита Врита Ниродхи, то есть это остановка ума. То есть это то, что, как апостол Павел говорил, это то, что не слышало ухо и не видел глаз, и что невозможно описать. И вот это то, что невозможно описать, вот эти подвижники, они пытались облечь словесно. И там получались совершенно разные какие-то вот направления шли. И они все, на самом деле, заслуживают внимания, вот то, о чем мы сегодня говорим. И это все очень интересно. И это обмен какой-то опытом, он обогащает людей. Но, понимаете, всегда была борьба вот этой доксы с вот этим непосредственным опытом. Когда вот собственно говоря, мы и в Евангелии тоже видим. Ведь понимаете, почему распяли Христа? Потому что вот эти вот книжники и фарисеи, у них была докса в голове. И самого-то вот этого вот огрубело сердце людей. Вот самого-то Христа они и не приметили. Вот они не смогли в этом разобраться, потому что у них книжное знание было впереди. И вот я как раз и хочу сказать, что вот парадокс – это то, что возникает в результате осознания вот этой какой-то тупиковости, некорректности решения проблемы или какой-то вопроса в доксе. И вот докса, она, наоборот, блокирует решение вот, вопроса, который стоит перед подвижником. И вот даже на Востоке есть такое понятие кан. Оно для чего нужно? Да для того, чтобы когда человек, когда вот он в этом шаблоне, он уже погряз, он застрял в каких-то вот этих филодоксии, вот в этом, его нужно выбить из этого состояния, вот выбить, иначе вот эта чаша уже, которая заполнена, как туда вставить другое знание? Для этого вот применялся кан, когда человеку ставили в такое парадоксальное состояние. И вот когда человек, вот, ну, ищущий, конечно, подвижник, он вставал перед парадоксом, тогда вот это получался сдвиг шаблона, разрушение вот этой какого-то нормы, и вот, собственно говоря, вот это вот парадоксальное мышление, оно ведь и в науке тоже необходимо, потому что, ну, мы знаем, что была вот наука Ньютона, потом квантовая, потом Эйнштейн, он, оказывается, нет, Ньютон не прав, потом квантовая механика, это все идет от одной как бы доксы к другой, то есть вот мысль, она развивается и нарушается сам некий вот такой стандарт. И вот и в этом отношении всегда происходит борьба. Вот это, собственно говоря, и борьба человека-практика, который практически вот, переживает любую проблему. Кстати говоря, вот я даже из своего опыта могу сказать, что вот если в мою жизнь, вот лично я вспоминаю, там, где я брался за какие-то дела, когда я их воспринимал как доксу, как на веру их воспринимал, у меня ничего не выходило. Я всегда в минус куда-то уходил, у меня не получалось. И вот когда я беру какую-то проблему, когда я сам ее осознал, там досконально как-то все это провентилировал в голове, я и еще самое главное, еще помолился, еще ответ свыше, подкрепление получил, там все выходило, все получалось отлично. Вот. Но это борьба, понимаете, борьба с доксой, она, конечно, должна присутствовать в нашей жизни. И сейчас я хочу привести один тоже пример, который, ну, не знаю, может быть, он и, конечно, несколько шокирует или не понравится. Вот 2 года назад я поехал на такой был слет патриотов. Кстати, Александр Гелич был на нем, прочитал там на 3 лекции. И вот все прошло благополучно. Ну, а вечером патриоты достают, значит, ящик водки. Ну и как принято в нашей российской традиции, начинается вот это вот, как бы такое, все там, в общем. И еще один интересный там момент был. Когда вот этот стакан передавали по кругу, то как бы это такая традиция, нельзя пропускать. Одна выпускница философского факультета МГУ кричала: нельзя прерывать, что-то там прервется. А что прервется? Она сама не знала, что прервется. И вот понимаете, я тоже стоял в этом кругу и думал, я тоже пригубил, кстати говоря, да, я тоже выпил, ну нет, просто пригубил. Но потом я думаю, а что происходит? Ведь, понимаете, у нас спаили всю Россию. И вот я на слете патриотов, и здесь то же самое происходит. И после этого я беру и пишу туда, куда-то это ВКонтакте, где это была группа, какую-то обличительную информацию против этого. Значит, что, мол, это не то, это неправильно. И на следующий год опять собирается этот след, и меня не принимают в участники. Не просто не принимают. То есть я какой-то... Сергей, простите, грант, пожалуйста, но вы да. Уже сильно от темы отошли, можно? Нет, я не отошел от темы. Я говорю жизнь. Не теорию, а я говорю жизнь. То, что хорошо, постоянно хорошо. В нашей жизни присутствует. Хорошо. Вы подали жалобу, очень интересно сообщили историю из вашей жизни. Благодарю вас. Давайте мы действительно перейдем ближе к Ирану. Благодарю, очень интересные соображения, но они приблизительно из семинара в семинар говорить об одном и том же. Хорошо. Значит, ну что, не пить, что ли, теперь? Я тут не пью, а другим никак не запрещают, как кто хочет. Поэтому здесь, смотрите, вот для грузина как не пить, например, или для кавказцев вообще непонятно. Даже азербайджанцы, которые такие, тоже считают, поскольку кавказские люди. Нет, это вопрос такой. Значит, здесь как раз, мне кажется, мораль немножко неуместна. Я действительно логику потерял, там связь с чем-то. Вот смотри, я что хочу сказать. Во-первых, мне представляется вот общее направление наше в целом чрезвычайно важное. И вот проблема дуализма, смотрите, мы можем пойти ее решая. Во-первых, самое главное, мне кажется, что следует слушайте, Сергей, если будете жаловаться, мы вас вообще не то что прервем, а исключим. Вы пишете сюда, это плохо, меня прервали. Я Продолжаю. Давайте спокойнее. Мы же как бы очень доброжелательны. Значит, итак, по поводу Ирана. Вот это ираноцентричный взгляд или эмпатия по отношению к Ирану мне представляется чрезвычайно важной, чрезвычайно актуальной. И с точки зрения восстановления истинных пропорций в истории религии, и с точки зрения прослеживания влияния иранского логоса на другие культуры, и с точки зрения понимания логики линейной истории, и с точки зрения современной геополитики. Леван Вацадзе немного говорил об этом, но я хочу обратить внимание, знаете, мне что пришло в голову, что сейчас происходят очень острые отношения между Израилем и Ираном, потому что, не потому что они противоположны во всем, а они очень схожи. Они схожи именно эскатологической заостренностью, они схожи с своим универсальностью своего взгляда. Иран и Израиль – это страны, которые на самом деле эсхатологически заострены. Иран, особенно после Иранской революции, а Израиль вообще с момента своего возникновения. Я хочу напомнить, что на самом деле идея возвращения евреев на землю обетованную возможна только перед концом света с точки зрения иудейской традиции. Точно так же, как и создание государства Израиля, и точно так же, как восстановление третьего храма. Соответственно, мы видим здесь снова переплетение очень двух важных элементов. Иранской версии, меношиитской версии эсхатологии и иудейской версии эсхатологии. Это компоненты той геополитики, которая связана со структурами, глубинными структурами логоса этих культур. Поэтому мне кажется, что если добавить те эсхатологические моменты, которые связаны с Святой Софией, с Турцией, с современными турецкими эсхатологическими тенденциями, которые тоже, кстати, вот этот эсхатологизм турецкий, который сейчас мы видим в ЧВК турецких, в частности, Танри Верды, который провозгласил фактически Эрдогана Махди в суннитском контексте. Эти темы же на самом деле в Турцию тоже попали из Ирана. Это тоже сама Османская империя была создана тюркско-иранскими суфиями, шиитами, очень близкими по своей структуре сефевидам. То есть сефевиды и османы – это два направления, Хаджи Бекташ и сефевиды – это два направления одного и того же, кстати, кавказского ордена из Атропатены, из территории ближе к Азербайджану, то есть всему Азербайджану, то есть иранскому. Соответственно, вот эти как бы забытые элементы, и здесь снова мне не могу просто отвлечься от тематики психоанализа. Психоанализ, и особенно психоанализ Лакана и такой же шизоанализ Делёза и Гватари, они настаивают на том, что все, что было, осталось. Они даже Хайдеггера к этому постепенно подтягивают. Кстати, Лакан знаком был с Хайдеггером, потому что он проводил анализ Бофре, хайдеггерского ученика во Франции. Так вот, что я хочу сказать, что если мы подойдем психоаналитически к культурам, то есть в каком смысле психоаналитически? В том, что ничего не забывается, и все детские переживания, ощущения и предшествующие стадии, все страты нашей психики сохраняются, в том числе младенческие, там, детские, сохраняются внутри нашего взрослого существования только в таком латентном виде и формируя некоторую такую огромный массив неких референций того, что называется бессознательный субъект. Так вот, если мы посмотрим на иранскую культуру, то мы видим сегодня современный Иран, кстати, тоже очень своеобразный и действительно находящийся в очень странном отношении к модерну, очень странном и к Западу, старающийся вернуться к своим истокам, то есть проделать некий психоанализ самого себя, но через шиитскую исламскую модель. Этот психоанализ на самом деле находится в очень сложной стадии сейчас, потому что некоторые лобовые версии уже исчерпали себя, начиная с хамминизма. Многие конструктивные моменты хамминизма тоже отошли. И поэтому... Но самое главное, что если относиться к этому, к как Корану, который в современности имеет нечто вечное или нечто глубинное, нежели как предшествующие страты, которые действуют и на нынешний Иран, вот тогда мы почувствуем всю полноту, то есть увидим всю глубину происходящих с Ираном политических событий. Теперь применим то же самое к иудаизму и к Израилю, а теперь к Турции, а теперь к России и Святой Софии из Греции, и к Грузии, и вот к Армении, кстати, и к Сирии, которая территория библейская, и вот вся территория, вся, и к Ираку, Месопотамия, той же самой, к Первому царству, и все эти зоны, все эти государства, политические режимы, которые могут казаться какой-то кривой режим, какой-то там либеральный, какой-то временный, какой-то агрессивный, какой-то националистический. Но на самом деле, если мы учтем вот это неисчезнувшее содержание вглубь, то тогда на самом деле картина нашего проживания, нашего прочтения новостей, новостных лент, наши комментарии относительно геополитических событий, наших прогнозов и осмысление того, что происходит вокруг, приобретет совершенно другой цвет, другое значение. Вот что сейчас, о чем мы говорим на самом деле. Мы говорим о глубинном измерении того, что не просто относится к прошлому, а что сегодня активируется. То есть все, что... Мем даже сделали, наверное, видели в интернете, когда я рассказываю Хайдеггер, все, что бывшее, и то, что было, то и есть, то, что прошло, того и не было. Ну, и так, такие вот хайдеггеровские модели, там школьники делают мемы, смеются, и весело. На самом деле речь идет об очень глубинных онтологических законах. То, что, например, вот сейчас Леван Лосадзе говорит о Грузии, хотя это может диссонировать с тем, что мы представляем Грузию, но это и есть единственная, на мой взгляд, правда о Грузии. То есть правда глубинная, которая на самом деле, либо она будет именно такой, фундаментальной, уходящей корнями в глубину эри, в глубину грузинского народа, либо не будет никакой Грузии. Потому что на поверхности мы видим какое-то движение, как и на поверхности и России, и Ирана, и Армении, и Турции, и Ирака. Но на самом деле задача людей, которые как бы погружены в анализ самих себя, это проводить такой же анализ с другими. То есть если мы, русские, говорим о Третьем Риме, о городе Китеже, о сакральной географии, о наших внутренних измерениях, мы должны о нашей истории, которая никуда не делась, о наших архетипах, которые живут сквозь нас, мы безусловно просто и абсолютно должны то же самое, точно так же отнестись к другим народам. И также признать за ними полное право оперировать вот этой двойной топикой. И не только тем, что есть сейчас, а тем, что есть на самом деле. То есть то, что есть сейчас, часто бывает то, что не есть. Это некое настоящее, которое не является настоящим. Оно не настоящее, настоящее. И во многих странах, в большинстве стран, за редким исключением, настоящее как раз не настоящее. А вот то настоящее, которое есть настоящее, оно скрыто. Но оно есть тоже. Оно представляет собой онтологическое измерение. И вот в этом отношении то, что происходит с Ираном, мы видим вот действительно глазами греков, русских, турок, грузин, тех, кому иранцы там помешали, афганцев сегодня, иракцев, арабов. То есть вот как мы видим. Но вот как только если мы представим себе, что такое иранец изнутри, причем мы можем представить, это не значит, что иранец это видел. Вот те иранцы, которые живут в Тбилиси, потому что они вообще не представляют себя то, что такое иранец. Я вот с иранцами, когда говорю, они открывают рот и говорят, ты про нас говоришь? Ты точно? Ты ничего там, не напутали? Там, может быть, вы про каких-то русских говорите? Так все здорово, замечательно. Я говорю, нет. Я говорю, про ваш дизайн, это вы такие, а мы другие. И тогда вот там иногда бывает очень интересная ситуация, что оказывается это так. Да, я говорю, это только так, но вам надо это сделать усилие. Соответственно, вот я хочу сказать, что это иранское измерение внутреннее, оно важнейшее и является важнейшим элементом в картографии мира идей, в картографии подлинной истории и в картографии сегодняшней политики. Вот что важно. И в этой картографии, на самом деле, конечно, участвует не только Иран, но вот мы сегодня поговорили об Иране. Сразу вот следуя пожеланию Ливана Басадзе, сразу возникает идея, может быть, действительно поговорить и о таких о других тоже идентичностях. Мы, кстати, о Грузии довольно часто говорим, и это здорово, это обогащает, это создает то напряжение, на мой взгляд, здоровое и содержательное, которое, может быть, не хватало, если бы мы там были только среди своих. Хотя у нас ведь есть и латиноамериканцы, и наши друзья из Венесуэлы, из Бразилии, которые тоже участвуют в нашем семинаре. Поэтому вот это измерение, такое внутреннее измерение неисчезнувших страт, вот эта стратификация культур, вот это очень важное направление. Знаете, ну, давайте, вот уже мы почти закончили. Если у кого-то есть какие-то идеи или пожелания, всем хорошего, отпуска, августа, если есть, то я предоставлю кому-то слово. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чат. Вот. А вот пишут, чистое восприятие без примеси собственной картины мира достаточно сложно настроить. Да, это вы правы, Елена Золотунникова пишет. Вы правы, но на самом деле собственная картина мира – это то, чего мы не имеем. Вот той картины мира, которую мы имеем дело, это не наша, не собственная. Это навязанные нам, это фрагменты. И поэтому на самом деле вообще сложно чистое восприятие получить из собственной картины и без собственной картины. Мы стараемся, это цель, это некая задача, как можно более, скажем, сделать тонкими наши философские интуиции, наши способы восприятия. Следующего семинара, я не знаю, я думаю, что надо сделать паузу, потому что я в следующую четверку уезжаю в монастырь. Соответственно, когда я вернусь, наверное, через... не через 10, через 2 недели, мы, может быть, тогда решим и вызреет. И даже вот, может быть, мы подумаем о формате или о чем-то еще. Я готов, я открыт к предложениям. И к темам то же самое, на самом деле. Может быть, еще раз пройти, может быть, наоборот, так же двигаться, как мы двигаемся. Поэтому давайте оставим открытыми. Вот когда есть что-то открытое, иногда это очень хорошо, на мой взгляд. А одновременно я вот предлагаю... Я, кстати, нашел, не знаю, куда сейчас выложить, нашел PDF с... нашел PDF с сборником о Карбене. Я его сейчас подумаю, куда выложу. Выложить и где-нибудь напечатаю ссылку ВКонтакте. И еще я приглашаю всех в субботу, кому интересно, на англоязычную конференцию, куда там несколько сотен людей записалось, я говорил, которая называется «Первый онлайн-конгресс по четвертой политической теории». Там, наверное, выступление там не для русских-то наших не предполагается, потому что там и индусы, и пакистанцы, и австралийцы у них, и китайцы у них уже там будет поздно. Там весь мир у нас, все часовые зоны в этом конгрессе записавшихся. Поэтому, на самом деле, мы лучше сохраним силу для наших семинаров. Но поучаствуйте, посмотрите, я думаю, будет интересно. Вы присоединяйтесь в любом случае, регистрируйтесь на PyDevMe, на английской страничке и включайтесь, может быть, там, помогайте модерировать этот целое событие. Не исключаю, что YouTube они снесли именно там, в связи с этим. Вот. Хорошо, тогда, друзья, всего доброго, всем счастливо и благополучно, и душеспасительно отдохнуть в августе, и всего доброго с Богом. Счастливо. Спаси Христос.